Глава 15. Европа. 15 апреля 2009 год. На 79-м году жизни скончался глава крупнейшего нефтяного концерна Альфред Нобель. The Guardian. Великобритания. Петербург. 14 октября 1897 год. Резиденция торгового дома Черников и сын. Возвращаясь со встречи, Денис обдумывал дальнейшие действия. Совместная атака Нобеля и Рокфеллеров планировалась ориентировочно через 3 месяца, и времени, чтобы заняться собственными проблемами, было предостаточно. Бомбу, которую он планировал подложить под европейские государства в скором будущем, хотелось сделать многокомпонентной. Помимо финансовой составляющей, требовалась еще и другая, желательно политическая. Возникшая была идея воспользоваться опытом оранжевых революций была отринута. Слишком уж сложной, затратной и ненадежной она представлялась. Да и опыт здесь требовался специфический. Таковым Денис не обладал. Оставалось одно – пирамиды. Народные волнения обманутых вкладчиков обладали неплохим воздействием на собственное правительство. Но пирамида – товар, скоро портящийся. Имеет обыкновение рушиться, когда ей заблагорассудится. Требовалась другая, управляемая. Выручил, как всегда, случай. Денис поднимался по скользким ступенькам и едва не столкнулся с невысоким толстячком, выходившим из двери конторы торгового дома. Невзрачный господин приподнял смешной котелок и угодливо раскланялся. Молодой человек кивнул в ответ головой, проводив незнакомого посетителя недоуменным взглядом. Раньше он его не встречал. «Денис Иванович!» – торопливо поднялся со стула помощник. «Совещание будем продолжать!» «Что за господин попался мне на входе?» – задал встречный вопрос Денис. «Страховой агент!» Пренебрежительно махнул рукой Федька. «Они табунами в последнее время ходить повадились». Как приходит озарение? Интересно, кому и как в голову пришла мысль изобрести пиво? Считается, правда, что самое гениальное изобретение – колесо. Нет, колесо, конечно, тоже неплохо, но пиво лучше. Согласитесь, колесо с воблой как-то не очень. Денис, услышав ключевое слово, моментально сложил требуемую комбинацию. Задумавшись на мгновение, он коротко приказал. «Пригласи Исаю, совещание пока отменяется». Кадровая проблема проявилась в полный рост. В самый ответственный момент приходилось полагаться на новичка. Правда, доверенный маклер торгового дома плохого не посоветует. «Чаю не хотите, Денис Иванович?» В кабинет с кошачьей грацией вошла Мария. Легкая улыбка призывно играла на красиво очерченных губах девушки, а тонкие пальцы нервно теребили воротник блузки. «Не откажусь». Денис откинулся на спинку кресла и покрутил головой, разминая затекшую шею. День получался слишком насыщенным. «Разрешите?» «Проходи, Исайя», – пригласил он появившегося на пороге молодого человека. «Как дома? Все в порядке? Отец не болеет?» «Спасибо, месье, все благополучно». Ответ прозвучал по-еврейски сдержанно и сухо. «Хочу тебя огорчить, Исайя». Денис молчаливым кивком поблагодарил Марию, поставившую перед ним чай, и продолжил. «Придется тебе ехать в Европу». «Я готов, месье», – столь же бесстрастно произнес Либман. Сделав небольшой глоток из чашки, глава торгового дома начал инструктаж. «Слушай внимательно, что ты должен будешь сделать? В первую очередь нам потребуется паевой фонд. Любой. Даже самый захудалый. Покупать придется срочно, невзирая на цену. Если сделку удастся подготовить перед отъездом, будет замечательно. У тебя остались хорошие знакомые в Париже?» Исайя молча кивнул в ответ. Ждал продолжения. Денису это понравилось. Тот же Федька давно уже засыпал бы вопросами. «Как только приобретешь фонд, первым же делом переложишь все его активы в акции Standard Oil и компании братьев Нобелей. Думаю, что через 3 месяца они сильно возрастут в цене». Он снова сделал паузу и внимательно взглянул на собеседника, изучая реакцию. Ответ был размеренным и спокойным. «Если ваш прогноз, месье, сбудется, то новые вкладчики не заставят себя ждать». В кабинет вновь проскользнула Мария и забрала пустую чашку со стола. Мимолетное прикосновение юного девичьего тела прервало нить беседы. После небольшого замешательства Денис продолжил. «Следующий шаг. Нужно купить небольшой банк и страховую компанию. После этого паевый фонд объявит своим вкладчикам о новой услуге. Под залог пая можно будет взять льготный кредит в банке для страхового взноса. Страховать будем жизнь и имущество. Сроком от 5 до 10 лет». «Месье, vous êtes le génie». Впервые бесстрастность покинула молодого Либмана, и от волнения он перешел на французский. «Такого еще никто никогда не делал. Если ваш прогноз, месье, сбудется, то новые вкладчики не заставят себя ждать». Сладкое слово – халява. Оно мягко перекатывается на языке, и отдает блаженным привкусом золотых монет. «Халява, плиз!» Именно это звучит практически во всех рекламных роликах. Предложенная Денисом схема впервые появилась в 60-70-е годы 20-го столетия. Даже тогда она считалась прорывом в финансовых операциях. Про более ранние эпохи не стоило и говорить. Схема была проста. Взяв кредит под залог пая, вкладчик не тратил собственных денег и получал страховку. Если фонд был успешным, то прибыль от растущего пая с лихвой перекрывала процент по кредиту. Даже при консервативном, безрисковом размещении вкладов успех был обеспечен. Приток инвесторов, привлеченных новой выгодной услугой, вызывает рост акций фонда, что в свою очередь приводит к новому наплыву пайщиков. Денис поднялся с кресла и, подойдя к окну, приоткрыл фрамугу. С наслаждением вдохнув холодный воздух, продолжил. Это еще не все. Следующий этап. Стимуляция вкладчиков. Делается это просто. Каждому, кто приведет с собой трех новых пайщиков, полагается 10% скидка по страховому взносу. Пирамида в чистом виде. Но при умелом управлении очень устойчивая. Одновременно с паевым фондом растут активы страховой компании и банка. Все довольны. До поры до времени. Через несколько лет мы захватим весь европейский рынок. Никак не мог успокоиться Исайя. Скажем, конкуренты тоже дремать не будут. Охладил его Денис. Идею перехватят быстро. Но в одном ты прав. Лидером, как правило, становится первый. Рассказывать молодому Либману о следующем новшестве, мертвых душах в страховых отчетах, он не стал. И этого пока достаточно. Умолчал он и об истинной подоплеке задуманного. В бомбе появился недостающий компонент. Обрушив в нужный момент собственную пирамиду, можно было вывести на улицы европейских столиц сотни тысяч возмущенных вкладчиков. «Когда нужно выезжать?» – спросил Исайя. «Вчера», – жестко отрезал Денис, давая понять срочное задание. «Все необходимые документы получишь в бухгалтерии. И еще. Необходимо решить, в каком банке будем открывать счет». Корреспондентских отношений с заграничными банками у первого купеческого не было. «Лионский кредит», – без заминки ответил Либман. «Единственный банк, имеющий филиал в Петербурге. Я немного знаком с управляющим районным отделением». Законодательство Российской империи тщательно охраняло свою финансовую систему. Как, впрочем, и многие другие государства. Зарубежным банкам было запрещено регистрировать прямые филиалы. Только дочки. Для крупнейшего в мире банка было сделано исключение. «Тогда действуй», – отдал короткую команду Денис. Не успела дверь кабинета закрыться за Исайей, как в нее проскользнула взъерошенная голова Федьки. Сделав страшные глаза, он шепотом предупредил. «Юлия Васильевна, приехали! Злые!» «Надо было домой с вокзала заскочить», – промелькнула запоздалая мысль. «Теперь получай на пироги». На пороге, бросив подозрительный взгляд на крутившуюся в приемной Марию, показалась Юлька, раскрасневшаяся то ли от быстрой ходьбы, то ли от переполнявших ее чувств. Лучшая защита – это нападение. Поэтому Денис молча прижал ее к себе, не дав вымолвить и слова. Уткнулся в густые локоны и со всей нежностью, на какую был только способен, прошептал. «Я так по тебе соскучился». «Поэтому сразу же поехал на работу», – язвительно ответила девушка, сделав безуспешную попытку освободиться. «Хотел заскочить на 5 минут, узнать, как дела», – оправдывался он. «Но срочно пригласил на переговоры Нобель. Пришлось задержаться». Денис нежно погладил любимую по щеке, откидывая прядку волос. Осторожно прикоснулся к приоткрытым ждущим губам и задохнулся от крепко обхвативших его рук. Долгий страстный поцелуй прервался, лишь когда закончился воздух в легких. «Мог бы хотя бы позвонить», – едва отдышавшись, упрекнула Юлия. «Ты правда соскучился?» «Очень», – честно признался Денис. «Места себе не находил». Девушка привычно зацепилась острыми коготками за мочку уха. «Дядя проездом в столице. Очень хотел тебя видеть. Так что собирайся. Экипаж ждет у подъезда». Уточнений он не дождался, и пришлось безропотно подчиниться, не задавая лишних вопросов. По дороге выяснилось, Павел Михайлович заказал отдельный кабинет в Астории. «Что за новенькая девушка там в приемной?» Безмятежным голоском промурлыкала Юлька, прижавшись к Денису на тесном сиденье наемной кареты. «Раньше я ее не видела». «Какая девушка?» Денис артистично изобразил невинное удивление и прижал ладонь девушки к своей щеке. Слегка пощекотав ее двухдневной щетиной, он посмотрел на любимую кристально честным взглядом. «Ты знаешь прекрасно, о ком я говорю». Маленький кулачок девушки прошелся по ребрам. «Чтобы завтра же избавился от нее». «Все правильно. С точки зрения жены невест, подчиненные слабого пола должны быть старыми, толстыми и ходить в собственноручно связанных кофтах. Роговые очки с дужкой, перевязанные бечевкой, приветствуются особо». «Я не могу просто так выбросить Марию на улицу». со вздохом ответил Денис. У нее матушка больна. Она одна за ней ухаживает. И работник очень хороший. Значит, переведешь ее к дядюшке, отрезала Юлька. Павел Михайлович открывает в столице отделение Харьковского банка и от грамотного специалиста не откажется. Приговор был окончательным и обжалованию не подлежал. Кадровые проблемы собственного мужа во внимание приняты не были. Оставшаяся часть дороги прошла в безмолвных ласках соскучившихся влюбленных. В отдельном кабинете престижной столичной ресторации их уже ожидал московский родственник. «Возмужал ты, Денис Иванович, изрядно!» Павел Михайлович крепко обнял молодого человека и похлопал его по спине. «Земля слухами полнится. Дошло до меня, что ты нефтяным магнатом в одночасье сделался». «Нужда заставляет», – тяжело вздохнув, с показным расстройством ответил Денис. «Юльке шубку надобно новую к зиме справить. Прежняя износилась совсем». Рябушинский добродушно рассмеялся и попросил официанта, сноровисто расставляющего на столе блюдо с холодной закуской. «Принеси нам сразу горячее». Он повернулся к молодым людям и сокрушенно развел руками. «Вы уж простите, старика, на вечерний литерный тороплюсь». «Неужели нельзя было погостить денек-другой? Когда еще в столицу выберешься?» Девушка ловко подцепила вилкой изворотливую креветку и вопросительно посмотрела на дядю. «В следующем месяце вновь приеду», – обнадежил ее Рябушинский. Он отложил в сторону вилку, так и не притронувшись ни к одному блюду, и повернулся к Денису. «Разговор у меня есть к тебе, серьезный». «Слушаю внимательно», – коротко ответил молодой человек. Купец достал небольшую табакерку, захватил щепоть душистой травы и заложил в ноздрю. Громко и смачно прочихавшись, продолжил. «Посоветоваться хочу. Высвободился небольшой капитал и думаю вложить его в железнодорожную концессию. Как ты на это смотришь?» Смотрел Денис крайне отрицательно. Вложение долгосрочное, а финансовый кризис ожидался менее чем через 2 года. Сказать, что об этом написано в учебнике по экономике выпуска 2000 лохматого года, он по известным причинам не мог. Пришлось импровизировать. «Могу другое предложить, Павел Михайлович. В ближайшее время будут в цене активы Рокфеллера и братьев Нобелей. Месяца через 4 можно будет переложиться в один европейский фонд. К концу следующего года все свободные средства рекомендую переводить в наличное золото». Денис взял в руки бутылку сухого белого вина и разлил его по фужерам. Молчаливый упрек Юлии не остался незамеченным. «Ждешь обвала на рынках?» – догадался купец. «Что ж, на то оно и похоже. Слишком хорошо было все последнее время. Скорее всего, придется последовать твоему совету. Говорят, что ты никогда не ошибаешься». «У меня тоже есть просьба. Требуется грамотный управляющий для одного проекта». «А что за проект?» – заинтересовался Рябушинский. «Беспроводные средства связи, передача изображения на расстояние и еще кое-что». «Интересно», – протянул Павел Михайлович. «Про это я еще не слышал». «Господа финансисты», – вмешалась в беседу Юлия. «Предлагаю на время забыть о делах и пообедать, пока все не остыло». Она приподняла крышку фарфоровой супницы и с наслаждением вдохнула пряный аромат осетровой солянки. «Ух, как вкусно пахнет! Разливайте же скорее! У меня от ваших разговоров аппетит скоро пропадет». Дальнейшая беседа носила исключительно светский характер. Обсудили все политические новости, в которых молодой человек был не очень силен, новую парижскую моду и столичные сплетни. Здесь солировала Юлька. Молодой человек рассказал несколько бородатых анекдотов, имевших несомненный успех, после чего обед приблизился к своему завершению. Времени до отправления поезда было в обрез. По дороге на вокзал девушка известила своего дядю о новом кадровом решении. Рябушинский от души рассмеялся и похлопал Дениса по плечу. Жест мужской солидарности толковался однозначно. «Привыкай, не то еще будет». Проводив до вагона московского гостя, отправились домой. В тряском холодном экипаже Юлька привычно укусила Дениса за мочку и ласково пригрозила. «Домой приедем, за все ответишь». Молодой человек пожал плечами. «Пурквапа». Возражений не последовало. Глава 16. Москва. 15 апреля 2009 год. Главный тренер сборной России по футболу Арсен Венгер заявил в своем интервью, что Криштиану Роналду отстранен от тренировок за систематическое нарушение спортивного режима. Газета «Спорт-экспресс». Петербург-Париж. Октябрь. 1897 год. Берлинский экспресс отходил в полночь. И командированный сотрудник торгового дома приехал на вокзал заблаговременно, чтобы не зависеть от капризных столичных извозчиков. Как и многие другие пассажиры, оставшиеся до отправления поезда время он проводил незатейливо. Купил свежих газет в дорогу, выпил чашечку турецкого кофе, пересчитал голубей, снующих под ногами в ожидании горсти семян подсолнуха, и бесцельно побродил по перрону. Когда пыхтящий черным дымом паровозик подал состав и объявили посадку, желание у Исаи было только одно – поскорее добраться до купе и упасть на мягкую полку. Под мерный стук колес он еще раз прокрутил в памяти события прошедшего дня, круто изменившего его жизнь. В этом Исаия не сомневался. 20 лет назад маленький еврейский мальчик впервые услышал страшное слово – погром. Небольшой уездный городок на южной окраине империи в одночасье превратился из тихого захолустья в кромешный ад. Известный душегуб с незамысловатой кличкой Жид, всего неделю как вернувшийся с каторги, вырезал семейство местного судьи, 15 лет назад выписавшего ему билет в Сибирь. В обед по городку поползли слухи, перемежаемые угрозами и проклятиями, и местная еврейская община спешно закрывала винные лавки, аптеки и магазинчики. Вечером тысячная толпа, пьяная от вина, ярости и собственной безнаказанности, принялась за нелегкий труд восстановления справедливости. Вдребезги разлетались осколками витрины, пухом из разодранных перин покрывались мостовые, а многолетний коньяк мешался с молодым портвейном, восипших от крика глотках. В меняльную лавку Аарона Либбана вломилось несколько совершенно трезвых погромщиков. Незлобно стукнув по макушке хозяина, бросившегося к ним с умоляюще заломленными руками, они деловито разделились. Двое из них направились в незаметную конторку под лестницей. Там находился сейф. Остальные поднялись в спальные покои на втором этаже. Десятилетний Исайя забился под приемную стойку и заткнул уши, чтобы не слышать рыдающих стонов старшей сестры. Худенькое тельце окаменело от сдерживаемой судороги, а из прокушенных губ медленно скользнула на подбородок алая змейка крови. Мир стал другим. В этом мире появились боль и несправедливость. Но исчез страх. Он ушел вместе с детскими играми и спешно покинутым городком. Уже тогда он понял, что есть только один способ избежать в дальнейшем повторения пережитого ужаса. Нужна была власть. И случай, который поможет вознестись на самые вершины. Но для этого мало было просто ждать. Следовало готовиться, чтобы не оказаться застигнутым врасплох. Исайя готовился. После классных занятий в гимназии он яростно штудировал хитрую науку биржевых спекуляций. Трижды в неделю, по 2 часа за раз, брал частные уроки французского и английского. Немецкий язык в семье потомков-переселенца, деда Аарона Либмана, знали все. В 16 лет, экстерном сдав экзамены, молодой человек уехал за границу, поступать в Берлинский политехнический университет. На 3-м курсе, получив статус вольного слушателя, он устроился стажером в Deutsche Bank по рекомендации профессора экономики Гюнтнера. Полноценную стажировку проходил, перебравшись в Париж, в местном отделении банкирского дома Варбургов. Чопорная, неторопливая Европа ему не нравилась. Малейший всплеск фантазии жестко пресекался многочисленными инструкциями и железной дисциплиной. В 22 года с престижным дипломом и блестящими рекомендациями в кармане Исайя уехал на родину. Как оказалось, ненадолго. Дениса Черникова он уже знал заочно. Нашумевший в финансовых кругах захват Каспийского незамеченным пройти не мог. Когда отец предложил протекцию, он долго не раздумывал и в тот же день посетил контору торгового дома. Встретивший его молодой человек представился Михаилом Хвостовым и тут же загрузил привычной работой, оговорившись при этом, что окончательное решение примет Денис Иванович, когда вернется из инспекционной поездки. Изучая финансовую документацию, молодой человек сразу же почувствовал в главе торгового дома родственную душу. Ему тоже требовалось все, до самой последней крупицы. И методы, применяемые им при финансовых операциях, не преподавались ни в одном европейском университете. Дерзость и размах спекуляций затронули какую-то струнку в давно очерствевшем внутреннем механизме. Получив после получасового знакомства первое настоящее задание, Исайя понял – это тот самый случай, к которому он готовился долгих 12 лет. Сделав в Берлине пересадку, уже через сутки он был в Париже. И в двери помпезного 2-этажного особняка, отстроенного в стиле барокко, входил уже совершенно другой человек, твердо знающий, что до намеченной цели остались лишь несколько шагов. «Салю, Исайя! Очень хорошо, что ты решил вернуться в Европу!» Невысокий полноватый господин колобком выкатился из-за стола и радушно обнял молодого человека. Управляющий отделением Лионского кредита на Пляс де ля Конкорд получил нынешнюю должность в прошлом году. До этого он преподавал в Берлинском политехническом университете. «Бонжур, месье Дюваль», – с почтением ответил молодой человек. «Сердечно рад вас видеть в добром здравии». «Откуда ему взяться с моей любовью к чревоугодию?» Похлопав себя пухлыми ладошками по упитанному животу, толстячок заразительно рассмеялся. Через минуту он уже продолжил серьезным тоном. «Я получил депешу и подготовил все по твоей просьбе. Банк Дюмонда небольшой. но с отделениями в Германии и в Британии. Основной акционер – мой кузен. К сожалению, он заигрался с ценными бумагами. Влез в долги, вынужден продавать свою долю. Есть еще 3 крупных акционера, но они против сделки возражать не будут». Исайя неторопливо отщелкнул несколько камней на малахитовых четках и задумчиво посмотрел на банкира. В ответ последовал одобрительный прищур светло-серых глаз. Спустя мгновение оба собеседника рассмеялись. Профессор Дюваль неоднократно подчеркивал на своих лекциях, что торопливость при деловых переговорах крайне нежелательна. «Можете назвать стоимость приобретения?» «Недорого, совсем недорого. Просмотришь балансы, и уже тогда поговорим об окончательной цене. Комиссионный процент договор будем включать стандартный». «Месье Дюваль», – невозмутимо ответил молодой человек, «вы прямо сейчас можете начать скупку акций «Банк Дюмонт» на открытом рынке. Когда остальные игроки узнают, что в сделке участвует торговый дом Черникова, ваша прибыль будет значительно выше обычной комиссии». На этот раз смешливый банкир только хмыкнул. «Я всегда говорил, Исайя, что из тебя получится неплохой финансист». Молодой человек с бесстрастным лицом ждал продолжения. Профессор учил его не реагировать на комплименты. «Присмотрели страховую компанию. Почти 3000 клиентов. В их числе и несколько крупных предприятий. Владелец единоличный, но находится на грани банкротства. Несколько крупных страховых выплат и просрочки по кредитам. Полагаю, здесь комиссия ожидается?» «Предлагаю половину от стандартной. Скидка за оптовый заказ», – с лукавой усмешкой предложил Исайя. «Как называется страховая компания?» Во взгляде банкира промелькнуло недовольство, но ответ прозвучал вполне доброжелательно. «Жюли?» Исайя усмехнулся. «Шефу должно понравиться». Тут же поймал себя на мысли, что двухнедельное общение с сотрудниками торгового дома не прошло бесследно. Европейские привычки в обращении начинают потихонечку меняться. «А что с паевым фондом?» Толстячок развел руками. «Мои специалисты подобрали несколько вариантов, но отчет еще не готов. Просто не хватило времени». «Посмотрю сам», – кивнул головой Исайя. «И крайне признателен вам за проделанную работу. Думаю, что можем готовить документацию по сделкам. Вашим рекомендациям я привык доверять». Месье Дуваль доверительно наклонился к собеседнику. «Скажи мне, Монжон Ами, твой шеф. Многие считают его просто везунчиком. Но есть и те, кто называют Рембрандтом от финансов. Кто из них прав?» У молодого человека вновь промелькнули перед глазами все схемы и инструкции, полученные им перед отъездом. Всю дорогу в поезде он рисовал графики и делал сложные расчеты, пытаясь найти слабое звено. И не нашел. Но были простота и изящество комбинации. «Он гений!» В привычно бесстрастном тоне Исайя впервые промелькнула восторженная нотка. Париж. 16 января 1898 года. Европейская штаб-квартира торгового дома Черников и сын. Мокрый снег, выпавший этой ночью, остудил самый беспечный город планеты. Зимняя фея своим волшебным прикосновением превратила Эйфелеву башню в стройную белую ель и осыпала прозрачными хрусталиками неуловимые частички ветреной любви, витающие в пьянящем воздухе Парижа. Вечно праздная богема Монмарта зябко куталась в клетчатые пледы шотландских искусников, забросив мольберты, партитуры и модные золотые перья, а ночные жрицы любви еще не проснулись, досматривая утренние сны. Исайя Либман, привычно не обращая внимания на мелкие неудобства, стряхнул налипший снег с промокших ботинок и поднялся по скользким ступеням служебного входа в офис «Банк Дюмонт». В приемной его встретил секретарь, голубоглазый, светловолосый мужчина средних лет. Сдержанно поздоровавшись, он коротко доложил. «Месье, получена депеша от Сюпериор». «Что там написано?» – бросил на ходу молодой человек, открывая дверь кабинета. «Только 2 слова, месье. Завтра начинаем». 3 месяца промелькнули как один. Больше всего хлопот доставили бюрократические процедуры. Но помогли многочисленные связи среди бывших учеников профессора. К назначенному сроку успели вовремя. Самой дорогой покупкой оказался банк. Почти 70-процентный пакет акций обошелся в 6 миллионов франков, чуть больше 2 миллионов рублей. Страховая компания и трастный фонд стоили намного дешевле. Большой удачей было то, что удалось переманить старого университетского товарища Мишеля Ганье. Вместе с ним пришли еще несколько специалистов. Друг уже 3 года работал в голландском отделении банкирского дома Ротшильдов и был рад возможности вернуться на родину. Но пришлось клятвенно за него поручиться перед шефом, у которого кандидатура почему-то особого энтузиазма не вызвала. «Пригласите Ганье», – попросил Исайя, – «и заварите кофе». После промозглого утра захотелось взбодриться горячим напитком. «Бонжур, шеф», – поприветствовал его Мишель, войдя в кабинет. Исайя слегка поморщился. Старая дружба не предполагала формальных отношений, и он неоднократно пытался внушить это своему новому подчиненному. но Ганье продолжал соблюдать дистанцию. «У нас все готово. Небольшие проблемы с трастом, но в целом мы готовы». Первый фонд коллективных инвестиций был создан в Бельгии в 1822 году, но особого распространения затея еще не получила, хотя обороты уже набирала. Паевой фонд, выкупленный торговым домом, включал в себя всего 300 членов с общим капиталом в 220 тысяч франков. Если дела страховой компании и банк «Дюмонт» пошли в гору сразу же, как стало известно об участии в сделке концерна Черникова, то фонд прозябал по-прежнему. Исайя надеялся, и не безосновательно, что вскоре все поменяется в лучшую сторону. «Последняя сводная цифра на сегодня. Почти 120 миллионов франков». Предстояла грандиозная биржевая игра. Если совместная атака Рокфеллера и Нобеля сорвется, потери будут значительными. Прибыль в случае успеха выглядела очень привлекательно, но инсайдерская информация еще никогда не давала стопроцентной гарантии выигрыша. Под вексельные закладные всех активов торгового дома брались суды в банкирских домах России и Европы. Часть средств была переведена из Chase Manhattan Bank для скупки акций Standard Oil на американском рынке. Оставшиеся предназначались для европейских площадок. Осторожные покупки бумаг компании «Братьев Нобель» шли уже две недели. Основная операция планировалась по команде из Петербурга. Сегодня она поступила. Исайя машинально пробежался пальцами по четкам и твердо сказал. «Ну что ж, Мишель, завтра будет решающий день». В голосе старого друга уверенности было значительно меньше. «После 3 месяцев адского труда на проигрыш мы просто не имеем права». Утром следующего дня на европейских биржах царил ажиотаж. Все началось с массированной скупки неизвестными игроками акций нескольких крупных компаний. Сначала пошли вверх котировки компаний, принадлежавших Нобелям. Затем, практически одновременно, начали расти в цене активы банкирского дома Ротшильдов, румынские нефтяные промыслы и крупный нефтеперерабатывающий завод на Адриатике. В далекой Америке несколькими часами позже резко вырос спрос на бумаги Standard Oil. В обед по рынку поползли слухи о рейдерской атаке. Опытные биржевые спекулянты достаточно быстро вычислили истинную причину. Другие активы крупнейшей торговой империи мира стали падать в цене. К вечеру все было кончено. Старейший банкирский дом Ротшильдов лишился еще нескольких нефтяных предприятий. Атака оказалась успешной. Рост акций рокфеллеровского Standard Oil и предприятий братьев Нобелей показал завидную синхронность и составил более 40%. Еще через день, когда выяснилось участие в биржевой игре и месье Черникова, уверенно пошли вверх котировки «Банк Дюмонт». В паевой фонд с незатейливым названием CDI очередь занимались с ночи. Капитализация активов торгового дома приблизилась к 70 миллионам рублей с золотом. Глава 17. Россия. 2009-1897 годы. «Вы что, совсем охренели?» Именно с этого вопроса, по версии некоторых блогеров, начался отсчет очередного финансового кризиса. Виновных нашли быстро. Ими оказались крестьяне. Неурожай 2007 года взвинтил цены на продукты питания, и инфляция стала вырываться из-под контроля. Привычные рыночные методы, милицейский шмон в супермаркетах и экспортный барьер на зерно желаемого результата не принесли. Под высшими чиновниками монетарных ветвей власти угрожающе закачались уютные насиженные кресла. Когда руководство страны в приватной беседе коротко и красочно описало некоторые сцены из незабвенной Камасутры, финансовое ведомство моментально нашли незамысловатое решение. Нет денег, нет инфляции. С начала 2008 года денежная масса практически перестала расти. Для неснижаемого темпа экономики это вылилось в дикую нехватку кредитных рублей. Масло в огонь подлили российские дочки заграничных банков. Кризис, уже идущий полным ходом в развитых странах, срочно требовал наличности на своей буржуинской родине. Убегающая из страны валюта выкупалась за рубли, которые, оседая мертвым грузом в недрах Центробанка, обратно в экономику не возвращались. Рублевая масса продолжала сжиматься, и на фоне дефицита ликвидности курс отечественной валюты, соответственно, неуклонно лез вверх. На экранах новостных каналов заговорили о тихой гавани, а российские фондовые площадки уверенно двигались в противоход падающим мировым рынкам. Классический прыжок дохлой кошки. «Вы что, совсем охренели?» Именно с этим вопросом, если верить слухам, гуляющим в сети, в кабинет к двум высшим финансовым чиновникам страны вошли два высокопоставленных госбанкира. Когда в июле-августе 2008 года российские банки привычно сунулись на рынок облигаций, чтобы перехватиться до получки, выяснилось, что рынка как такового не существует. Банки-нерезиденты, в спешке сбрасывая активы, обвалили его ниже плинтуса. Кредитных ресурсов на межбанке не стало. Остался единственный доступный ресурс – российский рынок акций, началось стремительное падение. Первые каналы зомбоящика успокаивали встревоженных инвесторов, объясняя все спекулятивными играми. Про финансовый минус, включенным часовым механизмом, стыдливо умалчивалось. Котировки крупных пакетов акций российских компаний, заложенных в западных банках под валютные кредиты, перешли критические отметки. Посыпались марджин-колы. Примечание. Когда стоимость залогового актива становится меньше его текущей рыночной стоимости, следует требование досрочного возврата кредита. Конец примечания. Падение усилилось. Валюта побежала из страны ускоряющимся темпом. Рублевая масса продолжала неумолимо сжиматься. Автоматические системы стандартных биржевых сделок – репо. Комментарий. То есть, когда берется краткосрочный кредит по следующей схеме. Продается по дисконтной фиксированной цене пакет ценных бумаг с правом обратного выкупа. Если выкуп в оговоренный срок не производится, либо падающая рыночная цена сравнивается с дисконтной, то бумаги выбрасываются системой на открытый рынок. Конец примечания. Автоматические системы стандартных биржевых сделок репо начали массированную распродажу. Рынок стал пожирать сам себя. Мина сработала. Следующей по списку была промышленность. Денис лежал в мягкой постели с закрытыми глазами и вспоминал недавнюю действительность прошлой жизни. Через год с небольшим что-то подобное ожидало его родину и в этой эпохе. Вдруг возникло неуемное желание срочно бежать куда-то и что-то делать. Он повернулся на другой бок и осторожно погладил спящую рядышком любимую. За это время у него не было ни единого дня отдыха. Постоянно с кем-то воевал, что-то отнимал и даже взрывал. Еще считал, считал и снова считал. Единственным светлым пятном была Юлька. Словом, уже не живой человек, а какой-то влюбленный калькулятор. Срочно требовался праздник для души. Может быть, как в киношках про разудалые купеческие забавы завалиться на глухую заимку, чтобы дым коромыслом, гимназисток юных с собой прихватить и в баньку с ними. Кавардачок, так сказать, небольшой устроить. Цыган опять же можно пригласить для антуража. Хотя, нет, не пойдет. Нужно что-то другое. Юльке цыгане никогда не нравились. Тогда остается только один вариант. Чинный корпоративный тусняк с выездом на природу. А почему бы и нет? За окном в полном разгаре золотая осень. Срочных дел никаких не ожидается. Исаев в своей Европе ждет команды и готовится. Последний разговор с Нобелем подтвердил. Атака начнется не ранее середины декабря. Времени еще предостаточно. Значит, пикничок-с? С этой гениальной мыслью Денис, тихонько, чтобы не разбудить девушку, поднялся с кровати и на цыпочках прошел в гостиную к телефонному аппарату. Ненавистная кукушка хрипло прокукареку в седьмой раз, уже готовилась забраться обратно в свое чугунное гнездо. Летающие тапки механическое часовое чудище абсолютно не пугали. После привычных фраз телефонной барышни из трубки донес раздраженный сонный голос. «Какого черта в такую рань?» «Взвод, подъем!» Шепотом отдал команду Денис. «Выезжаем!» «Ой, Денис Иванович, здравствуйте!» Начал окончательно просыпаться Федька. «А куда?» «Куда-куда? Тянуть кобылы из пруда. Соберешь всех наших, и после обеда поедем на пикник. Форма одежды походная». «Понял, шеф. Будет исполнено». Уже бодрым тоном ответила трубка. Следующая задача была намного сложнее. Будить Юльку с первыми лучами солнца было трудно и опасно. Денис, осторожно приподняв краешек одеяла и найдя на перине маленькое перышко, легонько пощекотал им изящную ступню. «Дениска, отстань!» – недовольно промурлыкала спящая красавица. «Дай поспать еще немного». Пытка продолжалась. Перо медленно скользнуло по стройной ножке и, добравшись до соблазнительных бедер, остановилось в раздумье. Выдержав небольшую паузу, оно взлетело в воздух и ласково прокатилось по шее. «Вставай, зайчонок! Петухи уже поют!» Тонкая рука с неожиданной силой запустила у него подушку. «Какие еще петухи? И перестань меня дразнить!» Денис ловко увернулся, и снаряд просвистел мимо, попав в несчастную птицу. Бросив злорадный, торжествующий взгляд на настенные часы, он продолжил любовный список прыгающих представителей фауны. «Просыпайся, лягушонок. У меня для тебя сюрприз». Приятные неожиданности Юлька, как и любая другая женщина, любила. Поэтому уже через мгновение из кучи одеял показалась прелестная головка с растрепанной гривой черных непослушных волос. «Какой сюрприз?» – нетерпеливым тоном спросила она. «Ну говори сейчас же, не томи». Денис хитро прищурился и добавил интриги. «После обеда выезжаем». «Куда?» Следующий бросок оказался удачным, и подушка попала точно в намеченную цель. «Куда-куда? Тяну. Тьфу ты, на пикник». «Ура!» Бросилась к нему на шею девушка и тут же сникла, посмотрев на него страдальческим взглядом. «Я Глашу сегодня отпустила. Кто мне поможет прическу уложить?» Прическа была извечной проблемой, и к ее решению иногда привлекался и Денис. Позавтракав легкими бутербродами с копченой севрюгой и выпив по чашке кофе, приготовленного с лимоном и долькой молодого чеснока, молодые люди приступили к процессу парикмахерского священнодействия. Для этого требовалось разжечь березовый уголь в небольшом декоративном камине. В качестве отопления он не использовался, но для такого случая подходил вполне. После этого раскаленный уголь пересыпался в небольшую жаровню, где находились завивочные щипцы с деревянной ручкой, инкрустированной серебряной проволокой. «Ай-ай!» – взвизгнула Юлька, когда он в очередной раз задел кожу на голове горячими щипцами. «Мне же больно, Дениска!» «Прости, маленькая моя!» Молодой человек виновато поцеловал ее встроенную шейку. На секунду замерев, он ласково прикусил мочку уха и нежно ущипнул пальцами мягкий сосок, соблазнительно просвечивающий сквозь пеньюар. «Не отвлекайся!» – прерывистым шепотом попросила его девушка. «Не буду!» – клятвенно пообещал он и поднял ее на руки. Уголь пришлось разжигать заново. Повторную попытку возобновили через полчаса. «Ты издеваешься?» Допотопный парикмахерский инструмент вновь причинил боль. Возмущенный вопрос родил идею. «Юля, а электрических щипцов разве нет?» Гениальное изобретение требовало проверки. «Есть, но они очень неудобные. Да и привыкла я к старым». «Так, здесь мимо кассы. А парафиновые бигуди?» «Это еще что такое?» Ярко-красные губы обиженно отражались в зеркале, но вопрос прозвучал заинтересованно. «Обычные бигуди с остальным сердечником, наполненным парафином. Держишь их в кипятке и накручиваешь на волосы. Не обжигаешься. И не надо часами перед зеркалом сидеть. Накрутил и гуляй». Реакция жертв отсталых технологий, как это бывает у женщин, оказалась неожиданной. «Я тебе всегда говорила, что финансы – это не твое», – безапелляционным тоном заявила Юлька. «Мир от кутюр. Давно тебя заждался». «Ты спички захватил, костер разжигать?» – спросил Денис у сопящего под тяжестью сухого валежника помощника. Федька свалил дрова в кучу рядом с выкопанной в земле ямкой и с независимым видом отрезал. «Не ваше дело, шеф!» От такого нахальства у Дениса перехватило дыхание. «Ты, братец, совсем обнаглел. В понедельник всю контору шваброй отдраешь до блеска, ясно?» «Так точно, шеф!» – бодро отрапортовал Федька. Денис посмотрел на него возмущенным взглядом и добавил. «И чтобы костер был готов через 5 минут. А как, не мое дело». «А я вам так сразу и сказал, шеф». С озорной улыбкой ответил сорванец. Рассмеялись все, в том числе и Денис. Подловил-таки на голый крючок. Меньше байком травить надо было. Компания собралась небольшая. Помимо Федьки удалось найти Ерофеева и Платова. Отставной штабс-капитан прибыл со своей новой пассией. Пухленькой хохотушкой Еленой. Молодые барышни тут же нашли общий язык и над чем-то весело смеялись в тени раскидистой березы. Для основного блюда Денис купил парную свиную вырезку, замариновав ее по оригинальному рецепту мадьярских разбойников. В качестве легких закусок ограничились балыками, белужьим и осетровым. Красное вино в плетеных бутылях предназначалось девушкам. Мужчины предпочли французскую виноградную водку. На десерт приготовили кремовые торты и кондитерскую корзину со сладостями. Когда подоспели угли для жаркого, все успели проголодаться. Денис снял крышку с вместительной кастрюли и с наслаждением вдохнул пряный аромат. Мясо было готово. Он достал связку шампуров и стал насаживать сочные куски, перемежая их помидорами и ржаным хлебом. «Как называется это блюдо?» Юлька присела рядом с костром и вопросительно посмотрела на Дениса. «Шашлык!» Вместо него ответил Платов. «Крымские татары называют шашлык. Что-то там навертили». Достав приличных размеров нож, напоминающий формами классическую финку, он отрезал тоненькую полоску сырого мяса и бросил ее в рот. «Вкусно, только соли не хватает». «Соль лучше добавлять во время жарки», – пояснил Денис. «Тогда сок не вытекает». «Покажи какой-нибудь фокус», – попросила его Юлька. «Все равно еще костер долго ждать». «А кто будет жарить мясо?» На резонный вопрос последовал логичный ответ. «Костер». Денис рассмеялся. «Не возразишь». Как-то раз он показал Юльке несколько простецких карточных фокусов. Но за неимением колоды пришлось срочно переквалифицироваться в уличного мошенника. Денис перевернул вверх дном 3 походные, лакового дерева, рюмочки и театральным жестом пригласил всех к началу представления. «Показываю, но смотрите внимательно». Он поглядел по сторонам в поисках реквизита и, не найдя ничего подходящего, обратился с просьбой к зрителям. Мне еще бусинка нужна». «Такая подойдет?» Приятных округлостей смешливая барышня тут же протянула небольшую горошинку из полупрозрачного камня. Вообще-то в этом фокусе, попадающем под статью Уголовного кодекса, требуется минимум два участника. Чаще всего используется прием, называемый на сленге «канат». Подставной игрок, или по-другому верхний, быстро поднимает один из колпачков, в то время как ведущий игру нижний смотрит куда-нибудь в сторону. Шарик, находящийся в этом колпачке, он придерживает снизу пальцем. Для всех остальных окружающих стаканчик пуст. Выдержав небольшую паузу, чтобы это смогли заметить все участники игры, верхний быстро ставит инструмент на место. После этого нижний делает несколько простых и медленных движений колпачками, чтобы никого не запутать. Верхний протягивает деньги и открывает следующий стаканчик. Шарик под ним отсутствует. После чего на столе остается только два колпачка, один из которых, а остальные игроки это запомнили четко, точно пустой. Ну и дальше по протоколу. Есть еще один вариант, когда края стаканчиков приподнимаются, образуя узкую щель, и при ударе друг об друга горошинка перекатывается из одного в другой. В этом случае можно обойтись без поддержки подставного игрока. Таким приемом Денис и собирался воспользоваться. «Кручу, верчу, обмануть хочу», – запел он гнусавым голосом. «Подходим, не стесняемся, делаем ставочки». Первым не выдержал неугомонный Федька, затем Елена. Ерофеев недовольно хмурился. Наблюдая за невиданной забавой, опытный глаз сыщика не мог раскусить мошенническую уловку. Когда на несчетном кругу никому так и не удалось обнаружить неуловимую бусинку, Денис игру прекратил. «Ты жулик», – возмущенным голосом сказала ему Юлька. «Так нечестно». Остальные хоть и промолчали, но явно придерживались той же точки зрения. Денис не спорил, что финансист, что колпачник, одного поля ягоды. Солнце клонилось к закату, и проголодавшаяся компания улеглась на покрывало. Ели истекающее соком мясо, пили вино и слушали смешные истории в исполнении Ерофеева, оказавшегося талантливым рассказчиком. Истории, правда, были в основном из криминальной практики. Платов хорошо поставленным баритоном пел под гитару красивые романсы и шутливые песенки. Елена, не переставая, смеялась над каждой шуткой, а Денис, обняв прижавшуюся к нему девушку, молча просидел весь вечер. Было просто спокойно и хорошо. Когда стемнело, и все вокруг, за пределами освещенного костром круга, стало черным и пугающим, Юлька взяла гитару и требовательно протянула ее Денису. «Спой что-нибудь». Молодой человек вздохнул. Петь он не любил. Хороший музыкальный слух компенсировался полным отсутствием голоса. И хотя в этом мире дело обстояло чуть получше, привычка все равно осталась. «Ну, Юлька», – сделал он жалобную попытку отвертеться. «Денис Иванович, спойте». Чуть ли не хором вмешались и остальные участники вечеринки. Денис неохотой взял в руки инструмент. Классическую шестиструнную испанку. Да еще и в добротном немецком исполнении. Хохнер. Неплохо. С русской семиструнной пришлось бы повозиться. Строй другой. Но петь он не собирался. Еще в юности на репетициях второго дублирующего состава тогда еще малоизвестной группы ДДТ он несколько раз разучивал сложную аранжировку «Дома восходящего солнца» в исполнении Джимми Хендрикса. Пальцы привычно пробежались по грифу простенькими гаммами для разминки. Над осенним остывающим лесом полились чарующие звуки одной из самых красивых гитарных композиций, еще никогда не звучавших в этом мире. Глава 18. Москва. 15 апреля. 2009 год. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев встретился с послом Французской Социалистической Республики Франсуа Миттераном. Газета «Правда». Петербург. 22 октября. 1897 год. Исчезла проклятая зелень из глаз, и предметы стали принимать привычные очертания. Лучше классика не скажешь. Оказалось, достаточно всего лишь простенькой вечеринки, чтобы мысли пришли в упорядоченное состояние. И чего он так прицепился к русско-японской войне? Свет на ней клином сошелся? Нет. Задача стоит и будет обязательно решена. В этом Денис не сомневался. И денег для старта уже достаточно. К намеченному сроку необходимый капитал можно будет сделать даже консервативными спекуляциями. Но кроме войны были и другие, не менее глобальные проблемы. Их тоже придется решать, рано или поздно. Что там по списку? Распутин. С этим загвоздок не предвиделось. Отправить в командировку Платова и... Самим руки марать даже не придется. Попросить деревенских мужиков, когда Конокрада в очередной раз на горячем возьмут, чуть поболее усердия проявить, и одной будущей проблемой в империи станет меньше. Революция? Список всех основных акционеров как перед глазами. Можно прямо завтра 37-й год начинать. Стадо без вожака, просто стадо. Новые придут, конечно же, но уже не те. Роль личности в истории еще никто не отменял. И финансовые потоки им перекрыть, пусть на партийные взносы жируют. Грабь награбленные, вот и ограбим. Отправить Платова и... Денис вздохнул. С И будут проблемы. Честь для российского офицера не пустой звук. Роль серийного убийцы ему явно окажется не по душе. Придется что-то придумывать или в крайнем случае раскрываться. Поверит? Но отставной штабс-капитан и сам далеко не глуп. Прекрасно видит, что в стране творится. Поэтому идеологическую основу подвести будет нетрудно. Политтехнологии будущего неплохо промывали мозги и разрабатывались умными людьми. Империя прогнила насквозь. За окном студенческие волнения. Скоро к ним присоединятся бастующие рабочие, подстрекаемые профессиональными агитаторами. В одиночку здесь не справятся. Выход на власть? Свои люди в окружении государя-императора? Их пока нет. Предлагать дружбу? Убеждать? Подкупать? Методы не имеют значения, важен результат. Вот только сам Николай II может стать серьезным препятствием. Но если ему раскрыться, поверит сразу. Они там наверху, на мистике все помешаны. Будет ли толк? Может, проще отправить Платова и получим еще одну революцию. Ладно, эту проблему пока задвинем в долгий ящик. Главное непосредственные дела – финансы. Необходимы союзники, без них не обойтись. Кто в первую очередь? Нобель? Российский поданный. Швед по происхождению. В связях порочащих замечен не был. Акула бизнеса? И что? В мире больших денег зубами холостой щелкать нельзя. Мигом съедят. Либо ты, либо тебя. Придется договариваться. Пока братья на пару с Рокфеллером атакуют банкирский дом Ротшильдов, отхватить у них небольшой кусок пирога, начать скупку акций их предприятий. И на инсайде заработать. И подстраховка лишней не помешает. Чтобы договоренности не сорвались. Формально никаких нарушений джентльменского соглашения. Союзники нужны и за границей. Европа? Вряд ли. Переплетенный клубок змей. Это сейчас он для них просто удачливая выскочка. Каковых не так уж и мало. Стоит высунуться, сметут как пылинку. Государственный репрессивный аппарат включится моментально. Организует кампанию в прессе. И все его европейские активы окажутся под угрозой. Они это всегда умели делать, когда дело касалось их интересов. Денис хмыкнул. Вспомнился анекдот. «Господин президент, в Ираке нефть нашли». «Да? А как у них обстоят дела с демократией?» «Никак, господин президент. Тирания». «Срочно отправить войска». «Но, шеф, в Северной Корее тоже нет демократии». «А нефть у них есть?» «Нет». «Тогда зачем им демократия?» Остается только Америка. Морган? Будущий кукловод и смотрящий за рынком казначейских облигаций? Или Джон Рокфеллер? Дружба, основанная на бизнесе, лучше, чем бизнес, основанный на дружбе. Его изречение. Пока он союзник. А дальше? Дальше можно подключить немцев. В той другой истории Deutsche Bank организовал атаку на Рокфеллера совместно с Ротшильдами и Нобелем. Получилось успешно. Значит, договариваемся с немцами, уже без Ротшильдов, и душим Джона. Хороший повод для дружбы. Он должен оценить. Нефтяной мировой рынок будет поделен заново. У Рокфеллера как раз свой доморощенный конкурент образовался. Как же его зовут? Нет, не вспомнить. Ну да бог с ней, с фамилией. Не суть важно. Важно, что конкурента придется уничтожить. Тогда Джон и с переделом рынка смирится. Значит, не только легенда меняется, но и цель. Придется модернизировать и финансовую бомбу. При первоначальном варианте весь собственный капитал с большей долей вероятности был бы уничтожен. Если удастся привлечь на свою сторону союзников, то можно получить и неплохие дивиденды. Ладно, дальше не его забота. Мозг задачу получил, пусть выкручивается. Только Эммануила и Джона лучше использовать в темную. Денис сладко потянулся. Пора вставать. На утро назначена встреча у Витте, и на пробке здесь не сошлешься. Посмотрел на тикающие ходики. Навек умолкшая кукушка безвольно повисла на сломанной пружине. Последний тапок оказался удачным. Юлька опять будет ругаться. Третьи часы за 2 месяца. Величественный дежурный приветливо кивнул на входе, не потребовав никаких документов, удостоверяющих личность. Привычно подивившись беспечной эпохе, Денис поднялся на третий этаж по широким мраморным ступеням и вошел в приемную министра финансов Российской империи. В просторном помещении находилось не менее десятка просителей, терпеливо ожидающих своей очереди. На серо-черном фоне официозных костюмов ярким пятном выделялся парадный генеральский мундир, чей владелец явно относился к нелюбимой боевыми армейскими офицерами в категории тыловых крыс. «Как прикажете о вас доложить?» «Черников Денис Иванович». Помощник министра молча кивнул и скрылся за тяжелой двустворчатой дверью, украшенной ажурной резьбой с небольшими вкраплениями позолоты. Спустя некоторое время он вышел к присутствующим и объявил. «Господа, его превосходительство приносит свои глубочайшие извинения, но на сегодня аудиенция закончена». Молчаливая очередь всколыхнулась чередой недовольных взглядов и безропотно потянулась к выходу из приемной. Бравый генерал нерешительно подошел к секретарю, немного потоптался на месте и, раздраженно махнув рукой, молча присоединился к остальным. Выдержав небольшую паузу, секретарь подошел к Денису и негромко произнес. «Вас просят незамедлительно пройти в кабинет». Плотно прикрыв за собой тяжелую дверь, молодой человек уверенно прошел в кабинет. «Проходи, Денис Иванович, присаживайся», – сделал приглашающий жест хозяин. «Ты уж извини, ради бога, времени много тебе уделить не смогу. К обеду в зимний вызван, на доклад». «Сергей Юльевич», – сразу решил перейти к делу Денис. «Хотел обратиться к вам с просьбой. Что там у вас, голубчик, стряслось?» На озабоченное лицо министра легла легкая тень неудовольствия. Терять драгоценное время на очередного просителя ему не хотелось. Молодой человек привлек его внимание нестандартными методами и дерзостью в финансовых операциях. От него он ждал другого, интересного предложения, а не банальной попытки воспользоваться знакомством с высшим чиновником. «Стряслось», – подтвердил Денис. «Только не у меня, а у нас». Сомнения хозяина кабинета легко читались, и он решил обострить разговор. «Простите, я не совсем вас понимаю», – удивленно взлетели вверх брови собеседника. «У меня вызывает беспокойство наше сельское хозяйство. Если мне не изменяет память, вы являетесь одним из самых крупных хлебных экспортеров», – слегка прищурился министр. «Проблема не с экспортом, а с производством», – пояснил молодой человек. «Сейчас у нас урожайность сам 3, а можно добиться много большего». «Это каким же способом?» В голосе министра появилась заинтересованность. Он отложил в сторону приготовленную папку и достал из портсигара тоненькую папироску. Денис не успел ответить. В кабинет вошел секретарь, неся на подносе небольшой кофейник и вазочку с печеньем. «Присоединяйся к нам, Алеша», – пригласил его Вита. «Как мне кажется, у тебя появился серьезный союзник». Досье секретного архива торгового дома проявилось моментально. Путилов Алексей Иванович, родственник основателя Путиловского завода. Закончил золотой медалью юридический факультет Петербургского университета. В скором времени получит назначение на пост председателя правления Русско-Азиатского банка. Последняя часть информации в бумажной версии не присутствовала. Денис не знал о постоянных спорах министра со своим помощником. Критично настроенный по отношению к аграрной политике правительства, Путилов пытался убедить Вита в необходимости расширения крестьянских землевладений за счет принудительного выкупа государством помещичьих земель. Министр пододвинул гостю чашку кофе и попросил. «Денис Иванович, продолжайте, пожалуйста». Молодой человек сделал маленький глоток и неторопливо начал, мешая правду с вымыслом. «Один из наших контрагентов, крупный зерноторговец из Германии, рассказал об одном научном эксперименте, проведенном в Америке. Суть его заключается в следующем. Во-первых, после весенней вспашки дают зайти всходам сорняка, после чего их уничтожают, опрыскивая поля ядохимикатами. Действие ядов недолгое. Уже на третий день можно приступать к посевной». В конце второго тысячелетия банк, в котором работал Денис, столкнулся с проблемой. Одна из подконтрольных фирм, взявшая крупный кредит, оказалась перед угрозой банкротства. Ее попросту кинули. Фирма, решив заняться зерновой спекуляцией, авансировала несколько десятков крупных колхозов в одной из национальных республик под будущий урожай. Когда началась уборка, выяснилась неприятная деталь. Почти половина хозяйств отказалась отгружать зерно. Причина была банальна – долги перед государственной корпорацией. Затевать судебные тяжбы оказалось занятием бесполезным, так как счета крестьян давно были под арестом, и взять с них, кроме древней уборочной техники, было по большому счету нечего. Знающие люди сразу же посоветовали договориться с корпорацией, но сумма отката показалась чрезмерной. Решили попробовать другой путь – через угрозу уголовного преследования. Прихватив с собой юриста злополучной фирмочки, Денис выехал в командировку. Еще одна проблема проявилась на месте. национальные колхозные кадры при встрече с должником дружно забывали великий и могучий и переходили на местный диалект. Не отчаявшись, парочка детективов продолжала рыть землю, буквально. В ходе расследования выявили масштабную аферу с государственными деньгами. Министерство сельского хозяйства проводило дотационную политику весьма неглупым способом. Никаких живых денег. Но на хитрую. Получая по программе помощи селу дорогостоящие удобрения, колхозники списывали их по поддельным актам. Проверять, есть ли они в земле или нет, никому не хотелось. После бумажных махинаций вся химическая продукция перепродавалась за наличный расчет фирмам, специализирующимся в аграрном бизнесе. За половину стоимости. Урожайность в те годы председателей не волновала. Первоочередной целью было набить карман. Двухнедельная командировка принесла немалый компромат. Денис вернулся в Москву, пополнив свой багаж и некоторыми познаниями в нелегком сельском труде. Этими хитростями он и делился сейчас со своими собеседниками. Во-вторых, вместе с семенами добавляются в посев органические удобрения. Вита нетерпеливо перебил его. Подождите, Денис Иванович. Сама идея убить сорняк и дать возможность взойти зерновым сходом первыми крайне интересна. Не думаю, что будут сложности и в производстве ядохимикатов. Схожие разработки наших ученых мне известны. Проблема в другом. Испокон веков наши предки удобряли землю навозом и рубленной соломой. Любые новшества с большим трудом приживаются в крестьянских общинах. В ответ на требовательный взгляд министра, Денис выразительно развел руками. В этом вопросе я не специалист и советовать не возьмусь. Отложим пока, согласился министр. Продолжайте, прошу вас. Молодой человек выдержал небольшую паузу, собираясь с мыслями. Внимательно посмотрев на увлеченных слушателей, он продолжил лекцию. Настоящим бедствием для посевов являются вредители. Заокеанские ученые разработали новую методику борьбы с ними. Специальными составами поля обрабатываются в течение всего вегетативного периода. Формула держится в секрете. Но в той же Франции применяют медный купорос для защиты виноградников. Наши крестьяне обрабатывают овощные грядки на стоимость чеснока. Даже этот способ помогает. Дело за учеными. Важен принцип, а он уже известен. Гербициды и пестициды совершили революцию в сельском хозяйстве конца второго тысячелетия. Но поделиться этими знаниями он не мог. Следующий вопрос задал Путилов. Как вы представляете себе процесс обработки полей? Техника уничтожит половину урожая. Некоторые соображения имеются. Уклончиво ответил Денис. Технологии разработать несложно. Первоначально он хотел использовать ноу-хау сметливых российских крестьян 21 века. Очередной скачок цен на горючее заставил отказаться от опыления полей привычными методами. Авиакомпании выставили неподъемные счета за свои услуги. Колхозники решили возникшую проблему изящным способом. С помощью дельтапланов. Посвятив свое время несколько лет планерному хобби, Денис и сейчас с закрытыми глазами мог сконструировать несколько наиболее распространенных моделей. Но даже такое несложное изделие с помощью технологий 19 века изготовить было крайне тяжело. Впрочем, варианты были. Секретарь министра взволнованным голосом произнес. «С моей точки зрения, предложение очень перспективное. Если мы реализуем эту идею, то сможем добиться быстрого роста в аграрном секторе». «Не торопись, Алеша», – охладил пыл своего помощника Вита. «Процесс не скорый и растянется на долгие годы. Где найти финансирование? Затраты предстоят очень большие. Землевладельцы дворянского сословия примут эту затею в штыки. Что с ними прикажешь делать?» Вопрос повис в воздухе. После продолжительного молчания последовал жесткий ответ. «Организуем синдикат из нескольких банков и крупных зерноторговцев. Новую технологию испытаем на собственных и арендованных землях и постепенно внедрим и на угодьях крестьянских общин. Дворяне не смогут выдержать конкуренции». Вита с интересом взглянул на Дениса и неторопливо прикурил очередную папироску. Окутав собеседников ароматным облаком табачного дыма, он спокойным тоном предупредил. «Взамен голодных крестьянских бунтов мы получим дворяно-помещичье восстание, и государь-император будет вынужден отдать нас всех на растерзание или использует место удобрения». Шутка прозвучала мрачно. «Сергей Юльевич, если не приняться за проблему сегодня, то завтра может быть уже поздно». Голос Путилова звучал возмущенно и требовательно. Министр рассмеялся. «За дело тебя, за живое. А кто спекулянтов зерновых позором нации называл? Как видишь, есть и такие, кто о нуждах государства печется». И уже серьезным тоном добавил. «Если мы получим серьезное увеличение урожая, то просто обвалим весь рынок, в том числе и экспортный. Придется нелегко». Денис согласно кивнул головой. «Обвалим. Чтобы этого не произошло, необходим государственный интервенционный фонд. Выкупая хлеб по фиксированным ценам в урожайные годы, он удержит рынок от падения. В неурожайные, продавая зерно из запасов, не позволит спекулянтам задирать цены. Если ввести дотации для экспортеров, с помощью демпинга мы потесним многих конкурентов на мировых рынках. Поддержка экспорта пробьет большую дыру в бюджете государства. Над этим вопросом вы задумывались? И где найти средства для этого? Нагрузка на бюджет будет минимальной. Падение цен и субсидий экспортерам полностью компенсируется возросшими объемами экспорта. В свою очередь это приведет к росту покупательной способности основной массы населения. Из-за неурожаев последних лет потребительский спрос теряет ежегодно до 200 миллионов рублей. Следом увеличатся и зарубежные инвестиции. «Идея хорошая, Денис Иванович», – задумчиво произнес министр. «Но у нас уже идет тарифная война с Германией. Мы закрыли свой рынок от заграничного товара. В ответ они подняли ввозные пошлины на наш хлеб. На этот раз будет точно так же. Боюсь, что особых выгод от экспорта мы не увидим». «Сергей Юльевич», – вкрадчиво сказал Денис. «Бог с ним, с экспортом. Нам ведь что важно? Чтобы инвестиционный капитал, не только отечественный, но и иностранный, пришел в аграрный сектор, так?» Дождавшись утвердительного кивка собеседника, он продолжил. «Мы должны создать синдикат в кратчайшие сроки. Ввести в состав учредителей людей, известных не только у нас, но и за границей. В экстренном порядке подключить ученых. Но часть исследований заказать в институтах Парижа и Берлина. Желательно, чтобы первые результаты мы увидели уже следующей весной». Денис промокнул вспотевший лоб и машинально взял в руку карандаш. На поверхности чистого листа с вензелем Министерства финансов появились первые штрихи. «На базе нескольких землевладений проведем посевную, используя самые современные методы и все известные на сегодняшний день удобрения. Если ученые нас не подведут, будет прекрасно. В худшем случае обойдемся без них. Любыми способами мы должны получить высокий урожай». Во взгляде министра читался неприкрытый интерес. «А дальше что?» «Дальше? С середины следующего лета в прессе появятся небольшие заметки о новых открытиях российских ученых в выращивании зерновых культур. Перед самой уборкой это будут уже статьи на первых полосах, не только у нас, но и за границей». Вита, не дав ему договорить, откинулся на спинку кресла и громко захохотал. Через мгновение к нему присоединился и помощник. Едва отдышавшись, министр смахнул платком невольно выступившие слезы и сказал смеющимся голосом. «Спекулянт вы, Денис Иванович, самый обыкновенный спекулянт. Признайтесь, вы просто решили провести в этот раз очередную масштабную игру, поэтому и в Европе открыли свои филиалы». Собственная разведка министра финансов на этот раз промахнулась. Интересы в Европе были совершенно другими. И самая грандиозная спекуляция была еще далеко впереди. Министр этого знать не мог, но Денис немного обиделся. «Важен результат, Сергей Юльевич, а не методы его достижения. Главное, что мы добьемся интереса иностранного капитала к российскому хлебному рынку». Вита вновь рассмеялся. «А синдикат при этом только акции продаст не на 1 миллион рублей. «Не без этого, господин министр», — самым скромным видом ответил Денис. «Ладно, будет вам синдикат. Жду от вас, Денис Иванович, полное обоснование этого прожекта. Детали обсудите с Алешей, а я вынужден с вами попрощаться. Времени осталось в обрез». Секретарь министра финансов, приводя в порядок рабочий стол своего шефа, наткнулся на листок бумаги с рисунком, оставленным сегодняшним посетителем. На нем в карикатурном стиле был изображен типичный европейский буржуа во фраке и цилиндре. Стоя на коленях, он с мольбой во взгляде протягивал толстую пачку ассигнаций высокомерному бородатому мужику, облаченному в рваные портки, подпоясанные веревкой. Денис возвращался домой в приподнятом настроении. К предполагаемым союзникам на мировой арене добавился сильный игрок на родной площадке. Все это представлялось крайне интересным в будущих раскладах. Открыв дверь подъезда, он столкнулся с молоденьким посыльным, бережно несущим в руках красочную картонную коробку с витиеватой надписью «Механические часы Павла Буре». Глава 19. Берлин. 15 апреля 2009 год. Генеральный секретарь коммунистической партии ГДР Ангела Меркель вернулась из инспекционной поездки по северным областям провинции Швейцария. Газета «Шпигель». Петербург. 25 октября 1897 год. Резиденция торгового дома «Черников и сын». Связь. Как много в этом звуке. Или это было не про связь? Неважно. Как там пели радисты? И без связи вам, и не тудам, и не сюдам. Или это не радисты? Водовозы? А зачем водовозам связь? Логики не видно. Хотя какой логики можно ждать от водовозов? Не Спинозы. Связь была нужна. И срочно. Умные люди поняли это еще 4 тысячелетия назад. Пробовали кричать, далеко не получалось. Стали жечь костры. Увидел дым, значит враг на пороге. Или мамонт на вертеле подгорел. И то, и другое плохо. Сигнал. Еще были геоглифы. Красивое слово. Хорошо бы знать еще, что оно означает. Дьявол, как водится, в деталях. А детали – их днем с огнем. Завалящего транзистора не разыщешь. Не говоря уж про микросхемы. Деталей нет. Значит, дьявол не существует? Логично. Достойный ответ Канту. Денис с наслаждением отпил большой глоток остывшего чая. Кисло-сладкий привкус лимона прояснил голову, и дурные мысли разбежались в неизвестных направлениях, оставив только эхо стальных молоточков Ремингтона. В пересохшем горле с трудом ворочался онемевший язык, болезненно цепляясь за кромки зубов. Третий час он беспрерывно диктует стенографистке глобальный проект, сравнимый разве что с планом всеобщей электрификации страны. Структуру, очередность задач, состав группы и... перечислять можно до бесконечности. Откашлявшись и собравшись силами, он спросил. На чем, Леночка, мы остановились? Построить математические модели для расчета электрических цепей с токами высокой частоты, фильтров колебательных контуров и движения электронов в вакууме. Серая мышка ответила писклявым голоском примерной отличницы и вопросительно уставилась на шефа. Интересно, что она думает, когда он выбрасывает в корзину забракованные листы с отпечатанным текстом? Продолжаем. На основе теории Максвелла разработать упрощенные методы расчета излучателей электромагнитных колебаний и дальности радиосвязи. Предложить методику экспериментов для проверки этих моделей. Стенографистку отбирали по конкурсу. Денис к такому ответственному мероприятию допущен не был. Рядовым членом жюри назначили Федьку, монотонно зачитывающего претенденткам текст из учебников по физике и математике, а прошедших первый тур принимал председатель приемной комиссии. Юлия Васильевна собственной персоной. Мышка была утверждена единогласно, голосом председателя. Маленькая, стройненькая, но с безликой внешностью. Наивные, широко распахнутые глаза, скрывающиеся за толстыми линзами. Слегка вздернутый нос, щедро обсыпанный крупными веснушками. И бледные, одного оттенка с короткой прической, губы. Идеал секретаря. Задача для группы проектирования радиоприемников и радиопередатчиков. Разработка электромашинного генератора с рабочей частотой около 200 кГц и мощностью не менее 2-3 кВт. Для изготовления сердечников этого генератора следует использовать железные опилки, смешанные с непроводящим клеящим веществом. Вещество и технологию склеивания и придания нужной формы должна подобрать группа химиков-металлургов. Денис снова потянулся к чашке с чаем. Взгляд невольно переместился на высокую полную грудь стенографистки. Туго обтянутой кофточкой она вызывающе подчеркивала отсутствие нижнего белья. Парижская мода. М-да. Юлька промахнулась. Или ей мышка взятку дала? Задача группы – создание материалов и технологических процессов, обеспечивающих основные разработки. Подобрать материалы для катода, элемента накаливания, для изоляции монтажных проводов, катушек фильтров, диэлектриков, конденсаторов, монтажных плат, приемников и усилителей. Голос осип окончательно. Пора закругляться. Еще предстояла встреча с руководителем проекта. Павел Михайлович не забыл разговора в ресторации и предложил кандидатуру. «Все, Леночка, на сегодня хватит. Продолжим завтра. И скажи Федору, чтоб пригласил Ерофеева». Ожидая своего безопасника, сделал небольшую гимнастику. Странно, работаешь языком, а устает весь оставшийся организм. Ерофеев вошел деловым шагом и, едва усевшись в кресло, начал зачитывать досье. Летягин Алексей Михайлович, 1870 года рождения, из мелкопоместных дворян. С отличием окончил Политехнический институт, специализация металлообработка. Предлагали остаться на кафедре, отказался, не женат, в настоящее время помощник директора Обуховского завода по техническим вопросам. Степан Савельевич, ты как на суде выступаешь, своими словами сказать не можешь? Что за человек, подходит ли он нам? Ерофеев смущенно развел руками, одернул и без того хорошо сидящий пиджак и покаялся. «Извини, Денис Иванович, привычка, будь она неладна». Денис усмехнулся. «Привычка штука хорошая, но сейчас мне важнее твои личные впечатления». «Порядочный господин, он из должности уходит, потому что не хочет участвовать в махинациях». Ответ прозвучал с некоторой заминкой. Бывший полицейский интуитивно подобрал положительную черту кандидата, исходя из специфики своей прежней работы. «А что за махинации?» – заинтересовался Денис. «Обычные», – скучным голосом ответил Ерофеев. Надзорный чиновник получает подношение, и на казенный подряд завышается смета. Железо неположенного качества закупают, а разница в карман идет. Много еще чего. Ну да, потом пушки криво стреляют, и сапоги подметки на ходу теряют. Проходили, знаем. А с рабочими на заводе разговаривали? Мало найти хорошего специалиста. Важно, чтобы он умел ладить с людьми. Хорошая атмосфера в коллективе – фактор не из последних. Обижаете, Денис Иванович? Как же без этого? Бают, что начальник он строгий. Лодырей сразу же в зашей гонит. Но справедливый. Зазря никого не обидит. И за своих горой стоит. В прошлом году Стропольчику руку оторвало. Так он пенсию для него у дирекции выбил. Пожизненную. Вот и славно. Денис вовремя спохватился, едва не закончив фразу привычным «прам-пам-пам». Крылатые выражения популярных киногероев до сих пор пытались вырваться наружу. Ерофеев поднялся из-за стола. «Я могу идти, шеф?» «Да, Степан Савельевич, можешь быть свободен». Денис вернулся к своим черновым записям. Далекие знания всплывали в голове на удивление легко. Учитель физики, читавший на курсе лекции, любил образные сравнения, и предмет усваивался на ура. Вспомнились некоторые его спичи. Что такое сопротивление? Представьте, что вы электроны. Прозвенел звонок на перемену, и все дружно побежали в столовую. Коридор – проводник. И вдруг появляется завуч. Вот она и будет сопротивлением. Всей толпой мимо нее не протиснетесь. Только по одному. Предмет преподавался в шутливой форме. И даже заядлые двоечники по физике вытягивали на четверки. Почему постоянный ток не проходит через переменный конденсатор? Не знаете? Как изображается элемент на схеме? Физик рисовал на доске схематичное изображение конденсатора. Две вертикальные палочки с горизонтальными штрихами по бокам. Как изображается постоянный ток? Мел чертил на черной поверхности прямую горизонтальную линию, доходящую до вертикальных черточек. Всем видно? Постоянный ток упирается в конденсатор. Дальше пройти не может. А почему проходит переменный? На доске появилась синусоида. Ток доходит до конденсатора и просто перепрыгивает его. Приводились шутливые примеры и из химии. Кто-нибудь может назвать формулу водки? Оглядев притихших учеников, физик с улыбкой добавлял. H5-25. На этот раз смеялась только та часть аудитории, которая знала о последнем повышении цен на популярный продукт государственной монополии. В первую очередь требовались передатчики. Это давало солидное преимущество в биржевых спекуляциях, где счет иногда шел не на часы, а на минуты. Даже в будущей действительности это приносило свои дивиденды. Развлекаясь время от времени внутридневным трейдингом, Денис заметил интересную техническую деталь. Биржевые котировки на самый популярный индекс S&P 500, транслируемый отечественной площадкой, иногда отставали на 2-3 секунды от зарубежных терминалов. В этот момент удавалось сыграть на опережение. Отечественный аналог, фьючерс на индекс РТС, достаточно часто следовал за своим зарубежным собратом. Следующим на очереди была пропагандистская индустрия. Собственные корреспонденты, имея преимущество в оперативности, моментально выведут на ведущие роли любое газетное издание, не говоря уж про телевидение, кино и радио. Приоритетная роль в будущих разработках отдавалась и подслушивающим средствам. Для нынешней эпохи это было оружие убойного действия. Технических сложностей, в общем-то, не предвиделось. Основным вопросом был подбор квалифицированных кадров. Требовались ученые, инженеры, специалисты. Для руководителя проекта эта задача будет первоочередной. Денис оторвался от записей и сердито посмотрел на Федьку, на секунду появившегося в двери. Может выпороть его. Стучаться сорванец так и не научился. «Шеф, Юлия Васильевна подъехали, через минуту будут». Неразборчивая скороговорка и мгновенное исчезновение. Словно его и не было. Неизвестно из каких соображений, но приезд дрожайшей половины возвещался верным помощникам заблаговременно. Интересно, что за мысли при этом у сорванца бродят в голове? «А вот и я», – звонко произнесла с порога Юлька и прошлась по кабинету походкой профессиональной манекенщицы. «Как тебе мой наряд? Заезжала в гости княжна Мэри? От зависти чуть в обморок не упала». Она показала язык воображаемой сопернице и рассмеялась. Решив привлечь Юльку к созданию рекламного отдела, Денис придумал нехитрую наживку. Строгий офисный костюм еще 3 дня назад был эскизом, вызвавшим бурю восторгов. Оперативность впечатляла. «Ты чудо!» – честно признался Денис. «Береги ноги, все будут падать к ним штабелями». Черные глаза лучились восторгом. Темно-синий приталенный пиджак и узкая юбка добавляли сексапильности стройной фигурки. Классические формы, в свою очередь, подчеркивали официоз костюма. Девушка стремительно крутнулась в изящном пируэте и вытянулась в армейской стойке. «Ваше превосходительство! Боец Юлия готов приступить к выполнению своих обязанностей!» Возникло желание надрать уши сорванцу. Его работа. «Юль, не дурачься. Возьми эту папку и внимательно изучи». Денис попробовал перевести беседу в деловое русло и протянул ей прошитую пачку отпечатанных листов с концепцией развития рекламного агентства. «И скажи Федору, чтоб показал тебе твой кабинет. Переделаешь его на свой вкус». Спохватившись, прикусил язык. Поздно. В ближайшей неделе результатов можно было не ожидать. «Слушаюсь, ваше сиятельство. Разрешите выполнять?» Тонкая рука взлетела к виску. Он обреченно махнул рукой. «Работничек». Девушка задорно рассмеялась и танцующей походкой направилась к двери, не забыв при этом показать язык. «Боец Федька, приказом главнокомандующего вы поступаете в мое подчинение», донеслось из приемной. «Идем скорее, я тебе сейчас одну интересную штучку покажу». Помощника на сегодня он лишился. Юлька решила показать ему мультфильм. Это была вторая наживка. Нарисовав вчера вечером в толстом блокноте мультяшного человечка, смешно гоняющегося за бабочкой при быстром перелистывании страниц, он битый час слышал только радостные повизгивания. От требований продолжить сериал отбиться удалось с большим трудом. Денис достал из коробки папироску и с наслаждением закурил. Вредная привычка вновь дала о себе знать после истории с похищением. Вопрос безопасности стоял в списке первоочередных проблем. И было принято решение о покупке отдельного особняка с пристроенным флигелем для бойцов охраны. «Денис Иванович», – воровато оглядываясь назад, затараторил Федька. «К вам господин Летягин». Новоявленному киноману не терпелось вернуться к невиданной игрушке. Вошедший в кабинет мужчина был среднего роста, но широкими налитыми силой плечами. Короткая стрижка, упрямый подбородок и серые ироничные глаза дополняли портрет уверенного в себе человека. «Спортом занимаетесь?» – спросил Денис, пожав крепкую мозолистую руку. «Гирями», – с некоторым смущением ответил посетитель. «Как в детстве первый раз увидел цирковых жонглеров, так и увлекся». «Полезное увлечение, но разговор у нас будет не об этом». Денис выдержал небольшую паузу, после чего подал Летягину несколько машинописных листков. «Прошу вас, ознакомьтесь». Пока посетитель внимательно изучал документацию, Денис выглянул в приемную. «Федор, сбегай в бухгалтерию, пусть подготовят отчеты по европейским биржам». «Хорошо, шеф», – ответил сорванец и умоляющим тоном сказал. «А вы еще мультик нарисуете?» «Брысь отсюда», – рассерженно прикрикнул на него Денис. «Еще один на мою голову отыскался». Претендент на пост руководителя проекта тем временем закончил с предложенной ему концепцией и спокойно ждал продолжения разговора. «Вам, Алексей Михайлович, все понятно?» «Нет технического описания проекта, Денис Иванович». «Если мы с вами договоримся о сотрудничестве, то будет и техническая часть. Пока, как сами понимаете, это является секретной составляющей». Летягин ненадолго задумался, затем решительно произнес. «Можете на меня рассчитывать». «Вы даже не спрашиваете размер денежного оклада», – удивился Денис. «Я наводил о вас справки, господин Черников». В серых глазах блеснула смешинка. «Да и протекция Павла Михайловича играет не последнюю роль». Рейтинг кандидата в глазах главы концерна вырос на несколько пунктов. Посетитель явно знал себе цену. «Будем считать, что мы договорились», – протянул руку Денис. «Когда вы сможете приступить к работе?» «Послезавтра», – ответил Летягин, скрепляя договор рукопожатием. «Мне еще нужно решить вопрос со старым местом работы». Когда новый сотрудник покинул кабинет, Денис блаженно вытянулся на кресле, сцепив руки за головой. Большая часть проблем нового проекта перекинулась на другие плечи. Теперь можно было вплотную заняться сельскохозяйственным вопросом. Взгляд упал на бронзовый раритет. Может, стоит заменить его электрическим звонком или дождаться современного офисного коммутатора? Тянуться было лень. Поэтому он привычно крикнул. «Федор, куда бухгалтерия пропала?» Из приемной донесся очередной радостный визг. Армия поклонников анимешного кино росла стремительными темпами. Глава 20. Брюссель. 15 апреля 2009 год. Эпицентр ядерного взрыва. Петербург. 16 января 1897 год. Резиденция торгового дома Черников и сын. Сухие трескучие морозы сменились к концу января мягкой снежной зимой. Нева окуталась туманной дымкой, поглотившей мрачные бастионы Петропавловской крепости. Гололедка, погубившая не одну пару ног из извозчичьих лошадей, скрылась под тонким искрящимся на солнце покровом. По широкому Невскому проспекту торопливым шагом направлялись солидные резиденции банкирских домов, опаздывающие служащие. Хлопали витражные входные двери, сновали вездесущие бегунки курьерской службы, и только наглые воробьи привычно путались под ногами, не обращая внимания на окружающую их суету. Обычное утро обычного трудового дня. Денис, стряхнув невесомые пушинки с бобрового воротника, зашел в офис своего торгового дома. Воспаленные после бессонной ночи глаза заморгали, привыкая к полумраку коридора. Привычно кивая своим сотрудникам, он на ходу скинул меховое пальто на руки подскочившему Федьке. Помощник, даже не поздоровавшись, сразу же зачастил. «Шеф, вас господин Нобель ожидает. Битых полчаса приемной кофе пьет и трубку смолит». Вчера, отправив телеграмму в Париж о начале операции, Денис договорился со своим союзником о создании временной штаб-квартиры в собственном офисе на период активных боевых действий. Почти 3 месяца, предшествующих назначенному сроку, шла осторожная скупка бумаг, намеченных для захвата предприятий банкирского дома Ротшильдов. Спугнуть противника раньше времени означало полный провал запланированной операции. Январь не случайно был выбран для завершающего этапа. Нефтяные транспортные потоки замедлялись с наступлением холодов. Часть маршрутов была проложена по водным артериям, и промыслы становились уязвимыми именно в этот период. Поступление денежных средств сокращалось в значительной степени. «Задерживаетесь, господин Черников?» Нобель поднялся с кресла и протянул руку, приветствуя Дениса. Упрек прозвучал с легкой смешинкой в голосе. Времени было предостаточно. «Европа еще не проснулась, Эммануил Людвигович. Часы сверять сегодня будем по ней». Открыв дверь кабинета, он сделал приглашающий жест. «Прошу». Дождавшись, когда гость усядется в кресло, Денис добавил. «Еще успеем друг друга надоесть. Целый день впереди». Светловолосый швед весело рассмеялся, но взгляд остался напряженным. Приближался самый ответственный момент. Выдержав паузу, он с пафосом произнес. «Сегодня решается судьба всего мирового рынка на ближайшие годы. Быть может, и на десятилетия». Молодой человек имел несколько другую точку зрения на этот счет, но озвучивать ее не стал. Взяв в руку перьевую ручку, он положил перед собой лист бумаги и деловито поинтересовался. «Какое количество акций удалось выкупить?» «Почти половину от необходимого. Котировки при этом выросли ненамного, что, несомненно, радует». В процедуре рейдерской атаки это было одним из самых слабых мест. При массированной скупке цены на бумаги стремительно растут, что, в свою очередь, сказывается на капитале захватчика. Его может попросту не хватить. Когда в гонку выкупа акций на открытом рынке включается и сам эмитент, ситуация становится еще более угрожающей. Предложения на продажу бумаг могут элементарно закончиться. Простейший защитный прием и операция будет провалена. Чтобы этого не произошло, на заключительном этапе нужно действовать решительно и быстро. Решив заработать на инсайдерской информации, Денис отдал команду ИСАИ на скупку акций предприятий Рокфеллера и Нобелей. Одновременно этим он оказывал им и невольную услугу. Внимание остальных, неосведомленных участников рынка, при этом рассеивалось. «Ну что ж», – вздохнул Денис, – «теперь остается только ждать». «Другого выбора у нас нет», – подтвердил гость. «Может, стоит заказать завтрак? В ближайшем трактире недурственная кухня. Обедать нам сегодня вряд ли доведется». Потомок воинственных викингов рассмеялся. «Съел щит, весь день сыт. Так говорят у меня на родине. Поэтому не откажусь». «А у нас говорят, чем дальше в лес, тем толще партизаны». Последнюю фразу Денис тихонько пробурчал себе под нос. Взяв в руки колокольчик, он отрывисто позвонил. В дверь просунулся вечно взъерошенный помощник. «Федор, организуй нам что-нибудь легкое. У Митрофанова заказ сделай». «Чего брать-то, Денис Иванович?» «Запеканку с сазаньей икрой, кулебяки и блины с брусникой. Можешь балычок из севрюги захватить». Рыбные деликатесы в этом столетии были восхитительны. «Будет сделано, шеф». После завтрака Нобель набил трубку ароматным голландским табаком и с наслаждением закурил. Денис ограничился чашкой кофе. Несколько минут длилось молчание. Ждали новостей из Европы. Телефонный звонок резко ударил по нервам. «Слушаю», – отрывисто бросил Денис. Депеши из-за границы должны были поступать по 2 адресам – в офис торгового дома и в резиденцию Нобеля на Васильевской набережной. «Денис, это я». В трубке раздался нежный певучий голос любимой. «Ты сможешь сегодня прийти пораньше?» «Что-нибудь случилось?» Вопрос прозвучал хрипло. Сказывалось напряженное ожидание. «Нам приглашение доставили. Дворцовое ведомство открыло каток на Таврических прудах». «Может, завтра?» Из трубки донеслось обиженное сопение. «Завтра музыки не будет. А сегодня военный оркестр играет. Весь петербургский свет собирается. Билеты особые, просто не попадешь. Последовала непродолжительная пауза, после которой раздался жалобный голосок. «Ну, пожалуйста». Европейские торги заканчивались в 6 часов по местному времени. Если все сложится удачно, то вполне можно и успеть. Отказать Юльке, когда она так просит, было выше его сил. «Хорошо, маленькая, постараюсь». «Ура!» – оглушила трубку ультразвуком. «А коньки я тебе купила. Норвежские. Все, целую». Звонкий чмок окончательно добил несчастное ухо. И связь прервалась. Не успел он повесить трубку, как вновь последовал вызов. Незнакомый мужской голос вежливо попросил. «Будьте любезны, пригласите к аппарату Эммануила Людвиговича». Денис молча протянул трубку Нобелю. Разговор длился недолго, но собеседник мрачнел на глазах. Подняв затравленный взгляд, швед глухим осипшим голосом произнес. «Успели выкупить только бумаги нефтеперерабатывающего завода. На контрольный пакет промыслов средств не хватило. Кто-то практически одновременно с нами начал крупную покупку. Котировки взлетели слишком рано. Еще час-другой, и бумаги закончатся. Мы просто не успеваем перевести деньги маклеру». «Сколько не хватает?» – жестко спросил Денис. «Миллион или полтора, если считать в рублях». Нобель обреченно махнул рукой и принялся разжигать потухшую трубку. Пальцы слегка дрожали, и прикурить ему удалось только с третьей попытки. «Федор, зайди!» От звучного голоса из-под шкафа показалась недовольная мордочка заспанной кошки. В кабинет забежал помощник, едва не уронив при этом горшок с лимонным деревом. «Срочную депешу, Исай! Пусть немедленно начинает скупку румынских нефтепромыслов. По любой цене. Лимит – 5 миллионов франков. Бегом!» Переключиться на другой актив технически было несложно. Депеша до биржевого маклера дойдет за считанные минуты. Средств у торгового дома хватало с избытком. «Слушаюсь, шеф!» Федька мгновенно исчез. Нобель изумленно посмотрел на молодого человека. О том, что на парижской бирже идет скупка его собственных активов, он, естественно, не знал. Мгновением позже гость пришел в себя. И перед главой торгового дома вновь сидел холодный расчетливый капиталист. Бросив на собеседника пронзительный взгляд, он твердо произнес. «Вашу помощь, господин Черников, трудно переоценить. Она очень неожиданна и своевременна. Мы выкупим у вас эти акции по текущим ценам, а премию вы назначите сами». Бонусом могли послужить дополнительные проценты в предстоящем разделе нефтяного пирога. Но делить шкуру неубитого медведя Денис не хотел, поэтому, протянув руку собеседнику, негромко сказал. «Мы договоримся, Эммануил Людвигович». Нобель ответил крепким рукопожатием. «Я всегда говорил Джону, что с вами лучше дружить, чем воевать». Последующие часы прошли в томительном ожидании. Напряжение, повисшее в воздухе, разрядилось срочной депешей. Прочитав ее, гость поднял измученные глаза и невыразительно произнес. «Поздравляю, Денис Иванович, мы выиграли». Бесстрастную маску опытного покерного игрока портила крупная капля пота, стекающая на седой висок. Таврический сад, 16 января 1898 год. Под звуки вальса военного оркестра, пронзительным звучанием труб, сбивающего иней с аллей сада, по катку кружились пары. Одиночным мерным шагом нарезали круги, а гимназисты, сбившись в кучки, беззлобно смеялись над новичками. Их неуклюжие движения отдаленно напоминали любовные игры разжиревших пингвинов. Юлия выпорхнула из купе легкого двухколесного французского «Тельбюри» в объятия Дениса. Раскрасневшаяся, в светлой горностаевой шубке и песцовой шапке, она была похожа на сказочную снегурочку. Вложив свою ладошку в руку молодого человека, девушка нетерпеливо увлекла его к ледовому катку, ярко освещенному гирляндами разноцветных огней. Присев на лавочку, она достала из сумки высокие полусапожки с прикрученными коньками и быстро переобулась. Прерывисто ступив на лед, сделала небольшой пируэт и резко затормозила перед Денисом, обдав его ледяными крошками. «Доставай коньки! Скоро вальс объявят. Кто меня пригласит на танец?» Нервная усталость, копившаяся весь день, выплеснулась противной дрожью в ногах и липкой испариной на лбу. «Юля, ты покатайся без меня, а я пока отдохну». «Смотри, как здорово вокруг. Не сиди, как бука». Элегантно прокрутившись на одном коньке, она на мгновение превратила шубу в летящую птицу. Восторженный голос звонко прозвучал над холодным блеском катка. «Узоры радужных огней, дворец – жемчужные фонтаны, жандармов черные султаны, корсеты дам, гербы ливрей, калеры кирасир мучные, лядунки, ментики златные, купчих парчевые платки, кинжалы, сабли, алебарды. В одну картину все сливалось, в аллеях темных и густых, и сверху ярко освещалось, огнями склянок расписных». Нетерпеливо притопнув стройной ножкой, она пригрозила. «Если ты немедленно не встанешь, то я обижусь». «Попроси как следует». Воровато оглянувшись, девушка быстро поцеловала его в губы. «Вставай!» Пришлось подчиниться. Некоторое время ушло на непривычную шнуровку. Взяв любимую за руку, Денис уверенно ступил на лед. Заточка лезвия оказалась вполне приличной. «Клюшку бы сюда и шайбу!» Возглас вырвался непроизвольно. Ответом был недоуменный молчаливый взгляд. Рассмеявшись, Денис быстро покатился по кругу вперед спиной, увлекая за собой взвизгнувшую партнершу. Набрав скорость, он резко остановился и подхватил Юльку на руку, сделав по инерции полный оборот. «Сумасшедший!» «Сама напросилась!» «Ты где научился так кататься?» Дворец спорта хоккейного клуба находился не в этой местности и не в этом времени. Вместо ответа он молча взял на руки замерзшие ладошки и подышал на них, согревая собственным теплом. Высокий стройный офицер в черном морском мундире под распахнутой шинелью с бесшабашной лихостью подкатил к ним. Ослепительно улыбнувшись, он учтиво склонил голову и вежливо обратился к молодому человеку. «Позвольте пригласить вашу даму на вальс». Денис быстро кивнул головой, не дав раскрыть рта своей партнерши. Юлька бросила на него уничижительный взгляд и пригрозила. «Если в мое отсутствие тебя кто-нибудь уведет, то смотри у меня». «Ревновать не ревную, но хату спалю». Весело пробурчал он под нос, глядя на удаляющуюся пару. От следующих танцев отвертеться не удалось. Наконец, Юлька сжалилась над ним. «Бедненький, у тебя вид совсем измученный. Поедем домой». За 3 квартала от дома по наемной извозчичьей пролетке с громким треском отлетело колесо. Денис вовремя успел сгруппироваться и подхватил вскрикнувшую девушку, крепко прижав ее к себе. Обошлось без ушибов. «Барин, простите Христа ради!» Бормотал напуганный кучер, трясущимися руками дергая за ручку. «На прошлой неделе ось поменяли. Ума не приложу, как оказия случилась?» Выбив ногами перекосившуюся дверцу, Денис помог Юльке выбраться из экипажа. Пройдя к расстроенному мужику, он легонько хлопнул его по плечу. «Ничего страшного не произошло. Все в жизни бывает». «Что здесь происходит?» Подоспевший к месту аварии околоточный снисходительно взирал на пострадавших. Багровая физиономия стража порядка лоснилась напыщенным самодовольством. Денис к таким всегда относился с презрением. «Фамилия!» Уверенный тон и жесткий взгляд выдавали в цивильном господине властную привычку отдавать приказы. «Семенов, ваше благородие!» Вытянувшись в струнку, полицейский зябко поежился под прицелом спокойных насмешливых глаз и торопливо пояснил. «Если надумаете требовать репарацию, я должен составить бумагу. Резоны у вас имеются». С этими словами он кивнул на опрокинувшийся экипаж. Денис пренебрежительно махнул рукой. «Ступай, братец, сами разберемся». Облегченно вздохнув, околоточный молча козырнул и быстрым шагом направился прочь. Денис достал из бумажника 10-рублевую ассигнацию и протянул ее извозчику. «Возьми на починку». Не слушая благодарности, он взял Юльку за руку и, наклонившись к уху, тихонько спросил. «Испугалась?» «С тобой мне ничего не страшно». Как ни странно, но после аварии самочувствие улучшилось. Появилась легкость и сила в руках. Схватив девушку в охапку, он закрутил ее под аккомпанемент счастливого визга. Решив сократить путь, нырнули в один из проходных дворов. Хорошее настроение улетучилось мгновенно. Угрожающие тени, выскользнувшие из подворотни, не оставляли никаких сомнений в своих намерениях. «Они всегда ходят втроем», — мелькнула непрошенная мысль. Высокий худой налетчик в развалку выдвинулся вперед. Неприятно ощерившись в фиксатой ухмылке, он гнусаво процедил сквозь зубы. «Душа страждет, ваше высокородие, огнем горит. Облагодетельствуйте червонцами, не дайте пропасть божьему человеку». Достав из кармана засаленного бушлата нож, главарь демонстративно перекинул его из руки в руку. Двое других начали обходить с боков. У того, что справа, в руках была короткая дубинка. Мозг лихорадочно просчитывал ситуацию. Подхватить Юльку и бежать? Шанс нулевой, догонят в 2 счета. И как потом смотреть ей в глаза? Помимо 3 противников был еще и 4-й. Промерзшие скользкие подошвы кожаных ботинок. Бросить шапку в лицо фиксатом и ударом бедро вывести из строя? Даже если успеет отмахнуться ножом, меховое пальто порезать не сможет. Тому, что с дубинкой поднырнуть под удар, по спине достанется, но не страшно. Бить по-любому он будет сверху, хватка вертикальная, не для бокового замаха. Рискнуть, что еще остается? «Пойдите прочь, мерзавцы!» Разрезал тишину возмущенный голос Юльки. «Закричу, полиция вмиг прибежит!» Грабители дружно рассмеялись. Бросив на девушку снисходительный взгляд, вожак неторопливо пояснил. «Они, барышня, пост меняют в это время. Долго ждать придется. Но лясы точить нам не досуг. Скидайте ваше барахлишко и топайте себе на здоровье, пока я добрый». Денис сделал распальцовку и уверенно шагнул навстречу фиксатому. От нахлынувшей ярости голос зазвучал свистящим шепотом. «Басатеж ты им косячный, рамсы путать вздумал. Ногоб смычковый захрял. Иди у фраеров сявкам мастевые, углы по коробам сбивай. Чё ж не в таме буркаешь? На фуфло тебе их накропить». «Фартовый!» — испуганно выдохнул кто-то сбоку. «Ты чё, брат, ты чё? Попутал я, прости, на лепень запал». Вожак безвольно опустил руку и ошеломленно попятился под безжалостным взглядом. «Сначала лепнем шконку с шоркой, потом бродяг козырных впрягать будешь. Всосал, падла помойная». Привычка въелась намертво. Умение разговаривать с представителем любого среза общества на его языке не раз выручало в той жизни. В этой помогли уроки Ерофеева. Троицу незадачливых грабителей сдуло в мгновение ока. «Денис», — робко подергала его за рукав Юлька, глядя округлившимися глазами. «Ты что им сейчас сказал?» «Сказал, что время позднее, им пора баиньки». «На каком языке? Ты меня пугаешь. Денис, ты кто?» «Кто-кто?» — засмеялся он, подхватывая ее на руки. «Королева в пальто». Домой добрались без приключений. Накопившийся за день стресс требовал выхода. Войдя в прихожую, Денис нетерпеливо снял шубку с Юльки, поднял ее на руки и отнес в спальню. Протестующие возгласы быстро утихли под настойчивыми ласками. Глава 21. Москва. 15 апреля 2009 год. Человек, похожий на генерального прокурора, сегодня гость нашей студии. Он готов прокомментировать скандальную запись, похожую на телеканал НТВ. Петербург. 15 апреля 1898 год. Частные номера. 23:45. Жаркие губы ласкали долгими поцелуями, сбивая дыхание. Тонкие девичьи руки крепко обвили шею и прижали голову к юному телу. Мягкий сосок упругой груди коснулся языка и моментально затвердел, набухая в сладкой истоме, а голова закружилась от пульсирующих потоков обезумевшей крови. Стук. Денис опрокинулся на спину, переворачивая девушку на себя. Густые волосы закрыли лицо, приятно щекоча шею в возбуждающем предвкушении. Рука переместилась на грудь и медленным движением погладила ее, постепенно сдвигаясь вниз. Горячий бессвязный шепот проникал прямо в мозг, учащая пульс и сжимая сердце в восхитительном томлении. Стук. Девушка призывно застонала под ним, изгибаясь ласковой пантерой. Нежная атласная кожа роскошных бедер вздрагивала под руками, а стройные ноги обвили его, с неистовой страстью прижав к трепещущему животу. Денис, сдерживая себя из последних сил, впился зубами во влажный сосок, продлевая неземное наслаждение. Грохот, яркий свет, испуганные синие глаза. Он с трудом поднял голову и сощурился от рези в глазах. Расплывающиеся силуэты двух мужчин казались смутно знакомыми. Девушка, прижавшись к нему, укрылась с головой под одеялом. «Что происходит?» Губы почувствовали освежающую влагу. «Выпей это, Денис Иванович, сразу же станет легче». Он сделал несколько судорожных глотков холодного кваса и перевел дыхание. В голове немного прояснилось. «Что здесь происходит?» Хриплый шепот с усилием прорвался наружу. «Опоили вас, шеф. Вот эта красавица и постаралась». Денис со стоном откинулся на подушку. Петербург. 15 февраля 1898 год. Ресторан «Фон Бреве». 20:00. Ехать после работы в пустую квартиру не хотелось. Юлька должна была вернуться из Златоглавой на следующей неделе, и он уже начинал скучать. Прислугу отправил в небольшой отпуск. Как выяснилось, поступок был необдуманным. Готовить самому было лень, и приходилось питаться в ближайшем трактире. Сегодня он решил поужинать в небольшом уютном ресторанчике. Знакомый привратник ловко поймал на ходу брошенную монету и услужливо открыл тяжелую дверь. Денис бросил пальто на руки гардеробщику и прошел в небольшой полутемный зал. От запахов, доносившихся с кухни, желудок предательски заурчал. «Вы заказывали столик?» Рядом с ним, как чертик из табакерки, появился метрдотель с ровным пробором блестящих от бриолина черных волос и небольшими щегольскими усиками. «Разве нет свободных мест?» Ехать в другое место не хотелось. «Увы, сударь, вынужден вас огорчить», — развел руками ресторанный щеголь. «Ни единого». «Посмотри-ка, любезный, у вас должна числиться бронь за господином Черниковым». Денис вспомнил, что несколько месяцев назад Федька уговорил его забронировать кабинет в ресторане для деловых обедов. Пару раз он встречался здесь с городскими чиновниками, но традиция не прижилась. Однако кухня тут была неплохой, поэтому он и выбрал это заведение для сегодняшнего ужина. Метрдотель возник бесшумно и слегка наклонил голову. «Прошу проследовать за мной. Ваш кабинет готов». «Денис Иванович, какая неожиданная встреча!» Раздался за спиной мелодичный женский голос. Обернувшись, он увидел Марию Кшиштовскую, свою бывшую работницу, которой пришлось перевести в банк Рябушинского. Красивые синие глаза в обрамлении черных пушистых ресниц смотрели радостно и удивленно. Вечернее платье, свободно не спадающее с плеч, выгодно подчеркивало точеную фигурку. Голубое декольте открывало на всеобщее обозрение соблазнительные полушария, мягко покачивающиеся при каждом движении. «Ты здесь как очутилась?» – спросил Денис, с трудом оторвав взгляд от привлекательной картины. «Хотела устроить тебе небольшой праздник, но мест свободных нет». На пухлых губах красавицы играла манящая улыбка. «По какому случаю?» «Именины у меня сегодня», – доверительно сообщила она. «А гостей я не люблю». Денис взял ее за руку и галантно поцеловал бархатистую кожу, с удовольствием вдохнув дурманящий запах нежных духов. «Поздравляю, Мария». Девушка смущенно зарделась, но руку не отняла. «Пригласите меня за свой столик, Денис Иванович». Просьба была неожиданной, но приятной. Провести вечер в неуютном одиночестве или в компании с молодой красивой девушкой. Никаких далеко идущих планов Денис не строил, а легкий флирт мог приятно разнообразить скучный ужин. «Пойдем». На удивление легко согласился он и взял ее под локоток. «Отпразднуй твой день рождения». В уютном кабинете, отделанном светло-кремовым гобеленом, царил легкий полумрак. Витые свечи в тяжелых бронзовых подсвечниках мерцали неярким пламенем и тускло отражались в больших настенных зеркалах. Вышколенный официант быстро накрыл стол белоснежной скатертью и подал меню в тяжелой папке из крокодиловой кожи. «Не желаете, с мороза, чаю горячего с французской водочкой?» – согнулся он в угодливом поклоне. «Есть пунш на брусничном морсе». Денис вопросительно взглянул на Марию и попросил. «Ты, братец, организуй нам все по высшему разряду. Праздник у нас нынче. Что можешь предложить?» «На горячее. Рассольник московский с почками. Или похлебку по-суворовски. Она удачно получилась. Из жаркого могу порекомендовать телячью отбивную с мозгами. Или поросенка молочного, фаршированного гречневой кашей. Есть недурственная осетринка с грецким орехом». От монотонного перечисления блюд начало клонить в сон, и Денис остановил его небрежным жестом. «Неси все на свое усмотрение. И подай сразу бургундское красное, и...» Он бросил быстрый взгляд на Марию и добавил. «Шампанское, мадам Клико». Расторопный официант быстро принес легкие закуски и с громким хлопком откупорил запотевшую от холода бутылку шипучего вина. Денис поднял бокал на уровень глаз и произнес короткий тост. «Пусть твои прекрасные глаза всегда искрятся радостью, как это шампанское». Получилось неуклюже, но девушка зарделась радостной улыбкой. С легким звоном столкнулись бокалы, поднимая со дна прозрачные пузырьки. Мария сделала небольшой глоток, оставив на прозрачном хрустале отчетливый след губной помады, и с текучей грацией поднялась из-за стола. «Извините, Денис Иванович, я отлучусь на минутку». Выходя из кабинета, она прижалась к нему на мгновение горячим бедром, зародив внизу живота возбуждающее томление. Чтобы отвлечься от нескромных мыслей, Денис накинулся на закуску, не забывая наполнять фужер терпким вином. В голове быстро зашумело, и к возвращению девушки он чувствовал себя легко и раскованно. «Давайте выпьем на брудершафт», – предложила девушка, облизнув язычком призывно алые губы. «Давай», – согласился он. Шум в голове нарастал. Поцелуй неожиданно получился долгим и страстным. С трудом оторвавшись от гибкого тела, Денис налил себе полный бокал вина и осушил его одним глотком. Дальнейшее он не помнил абсолютно. Петербург, 27 февраля 1898 год. Резиденция торгового дома Черников и сын. «Ладно, уроды, вы еще не знаете, с кем связались». Глаза молодого человека горели мрачным огнем. Приутихшая жажда мести вчера вечером возобновилась с новой силой. Подхватив на руки выпрыгнувшую из вагона счастливую Юльку, он почувствовал себя мерзко и гадко. Хотелось стыдливо спрятать взгляд от доверчиво распахнутых милых глаз. Прощать такой Денис не собирался. «Шеф, вы бы успокоились», – участливо посоветовал Ерофеев. «Лазучик обезврежен. Ничего страшного не произошло». «Денис Иванович лично захватил его», – подкинул шпильку Платов. «Да, борьба была нешуточной», – радостно подхватил отставной пристав. «Враг попался упорный и изворотливый. Кое-как справились». Оба радостно заржали. Денис беззлобно отмахнулся рукой. «Хватит издеваться, давайте о деле». «Можно еще один захват провести», – серьезным видом предложил штабс-капитан. Для тренировки. От дружного хохота задребежали оконные стекла кабинета. Денис решил поддержать игру. Воспоминания, чего греха таить, были смутными, но приятными. «Вы же в самый неподходящий момент ворвались. Не дали довести допрос до конца». Ерофеев, едва отдышавшись от смеха, внес новое предложение. «Так в чем проблема, шеф? Агент перевербован. Только прикажите, исполнит все на высшем уровне». Денис силой хлопнул ладонью по столу. «Хватит, братцы, посмеялись и будет. Начинаем операцию». «Война?» – деловито осведомился Платов. Молодой человек покачал головой. «Они нам не по зубам, но наказать их необходимо. Так, чтобы вся Европа над ними смеялась. Для чего они затеяли это, узнали?» «Тоже хотят свой кусок нефтяного пирога», – пояснил Ерофеев. «Думаю, не только к нам заслали информатора». Денис задумчиво поставил на ребро Матильдору и резко щелкнул по краешку монеты. Щелчок получился неудачным. Золотой кругляш взмыл воздух, ударился о пол и покатился. Из-под шкафа стремительно вылетела черная тень. Манька-облигация никогда не упускала момент порезвиться в кабинете. «Степан, у тебя есть знакомые умельцы среди фальшивомонетчиков?» – спросил он у бывшего полицейского. «Парочка имеется», – осторожно ответил Ерофеев. «А для каких целей?» «Вексель подделать», – коротко ответил Денис. Кошка загнала золотую монету под подошву ботинка штабс-капитана и теперь яростно пыталась выцарапать ее оттуда. Ерофеев разочарованно протянул. «Это старый фокус, Денис Иванович. Банки сейчас грамотные стали. Их на Микине не проведешь. Каждую бумажку проверяют трижды. Могут по телеграфу заказать подтверждение, если вексель из другого города». Платов зашипел сквозь зубы. Разъяренная кошка вцепилась ему в руку, когда он сделал попытку отобрать у нее золотой. Денис бросил отвлеченный взгляд на неравную схватку, иронично усмехнулся. «Пусть заказывают. Хоть 10 раз». «Какие будут приказания, шеф?» – спросил Ерофеев. «Как у вас с иностранными языками?» – последовал встречный вопрос. Подчиненные смущенно взглянули друг на друга. «Немецкий я неплохо знаю», – после небольшой заминки ответил Платов. «По-турецки могу немного изъясняться». Ерофеев же молча развел руками. Кроме родного русского, он знал только уголовный жаргон. Денис удовлетворенно кивнул. «Турецкий нам не понадобится, а вот немецкий будет очень даже кстати». Выдержав паузу, он внимательно оглядел притихших собеседников и вкрадчиво добавил. «А про зеркальные векселя вы, конечно же, не слышали». Франкфурт на Майне. 15 марта. 1898 год. Штаб-квартира Deutsche Bank, 12:30. В просторном операционном зале солидного немецкого банка царило оживление. В обеденный перерыв здесь всегда было много народу. Дисциплинированная нация умела ценить время и старалась толком использовать каждую минуту полуденного отдыха. Около касс образовались небольшие очереди, и многие посетители с нетерпением поглядывали на часы. Усталый банковский клерк промокнул мятым платком вспотевшую лысину и поднял глаза на очередного клиента. Из-под толстых линз старомодного пенсне взгляд его казался по-детски удивленным. «Что у вас?» – задал он привычный вопрос, звучавший ежедневно не один десяток раз. Высокий господин с жесткими злыми глазами протянул в окошечко кассы внушительную пачку денег и произнес длинную фразу на незнакомом языке. «Простите, но я не понимаю вас», – сокрушенно развел руками кассир. Ему частенько приходилось сталкиваться с иностранными клиентами, и иногда удавалось решить проблему языком жестов. Многолетняя практика этому способствовала. На этот раз пришел на выручку посетитель, стоявший в очереди следом. Одетый в дорогой костюм, слегка заикающийся солидный мужчина. Его немецкий был не безупречен, но вполне понятен. «Говорит, что ему нужен переводной вексель. Он отправляется в Англию и не хочет вести с собой наличные деньги. Боится грабителей». Последнюю фразу он произнес с издевательской усмешкой. Кассир тоже усмехнулся про себя. Сумма была не такая уж и большая, но ответил самым серьезным тоном. «Рекомендую заказать дорожный чек. Это намного проще». Солидный господин обратился к высокому иностранцу и, выслушав ответ, внес пояснение. «Господин едет по торговым делам, и ему удобнее расплатиться векселем. Если сделка не состоится, то он его просто обналичит». Плешивый клерк молча пожал плечами и принялся пересчитывать деньги. В этой операции не было ничего необычного. При расчете векселем за товар не было потерь за банковский процент. За погашение дорожного чека заграничный банк-корреспондент снимал свою маржу. Обычная экономия прижимистого купца. Закончив переписывать вексель номиналом в 10 тысяч марок, кассир протянул его иностранцу и снова спросил. «Что у вас?» Заикающийся мужчина, нерешительно оглянувшись по сторонам, негромко ответил. «У меня точно такая ситуация. Только сумма другая. Миллион». С этими словами он поставил на стойку потертый невзрачный саквояж. Кассир выдавил из себя почтительную улыбку и быстро прошептал. «Я немедленно провожу вас к заместителю управляющего. Состоятельных клиентов он принимает лично». Он кинул выразительный взгляд на саквояж и выставил в окошечко кассы табличку, извещающую о техническом перерыве. Проводив богатого клиента в отдельный кабинет для важных персон, кассир вернулся на свое рабочее место. Вечером, сдавая документы в отдел по учету векселей, он мельком увидел две одинаковые фамилии в списке. Опытный клерк знал, что фамилия Иванов – самая распространенная в варварской России, и не придал этому никакого значения, тут же об этом забыв. Вспомнить этот малозначительный факт ему пришлось ровно через неделю. Франкфурт на Майне, 15 марта, 1898 год. Отель «Гранд», 23:45. «Готово, Степан Савельич». Немолодой мужчина, вытерев пот со лба, поднял воспаленные глаза на Ерофеева. Тонкие пальцы бережно погладили лежавший на столе вексель. «Проверять будете?» Голос звучал с насмешкой, но взгляд оставался серьезным и внимательным. Бывший полицейский рассмеялся. «Твои художества специалисты Государственного банка за чистую монету принимали. Куда уж мне бесталанному?» Несколько лет назад была арестована шайка червонных валетов, специализирующаяся на финансовых мошенничествах. Качество изготовления фальшивок было столь высоко, что банки были вынуждены ввести систему запросов по крупным векселям. Отличить подделку от настоящей бумаги не представлялось возможным. В состав банды одно время входила и знаменитая госпожа Блюфштейн, Сонька Золотая Ручка. Криминальный художник невесело усмехнулся и бросил в спину выходящему из номера полицейскому ехидный вопрос. «Ты, Степан, по старости лет по моим стопам решил пойти?» Ерофеев вздрогнул и медленно повернулся. После небольшой паузы прозвучал спокойный ответ уверенного в себе человека. «Не путай божий дар с яичницей. Эти деньги будут служить России, а не ее врагам». С грохотом захлопнувшаяся дверь разбудила мирно спящего на своем посту гостиничного коридорного. Проводив испуганным взглядом неторопливо удаляющуюся фигуру, он вновь положил голову на скрещенные руки, недовольно бормоча себе под нос. Эти русские всегда были беспокойными клиентами. Лондон, 20 марта, 1898 год. Бэк-офис Deutsche Bank. Чопорный и важный клерк английского отделения немецкого банка поежился под внимательным и цепким взглядом холодных глаз и раздельно произнес на ломаном русском языке. «Мы крайне благодарны вам, мистер Иванов, за ваше терпение. Вы сами прекрасно понимаете, что мы не могли выдать такую крупную сумму без тщательной проверки. Таковы правила. Ответ на запрос во Франкфурт был получен только сегодня утром». Невысокий полноватый кассир сочувственно развел руками. Бесстрастная маска скрывала радостное ликование. Его знание варварского языка помогло в общении с богатым клиентом. Руководство банка не оставит без внимания усердия и эрудированность молодого сотрудника. «Когда я смогу получить деньги?» – задал вопрос высокий мужчина. «Вы хотите сделать перевод или предпочитаете наличными?» «Если вас не затруднит, я хотел бы получить всю сумму французскими франками». Маленький клерк торопливо закивал головой. «Никаких проблем, мистер Иванов. Вы можете подождать в комнате отдыха, пока не подготовят деньги. Если пожелаете, то наш банк предоставит вам охрану. Миллион марок – заманчивая добыча для грабителей». Высокий мужчина молча покачал головой. Охранники ему не требовались. Через час он покинул здание банка в сопровождении двух широкоплечих мужчин. Кассир долго смотрел ему вслед, надеясь на скорую встречу с состоятельным клиентом. Надеждам сбыться было не суждено. Больше он его никогда не видел. Франкфурт на Майне, 22 марта 1898 год. Штаб-квартира Deutsche Bank. «Добрый день, господин Иванов. Вы уже вернулись из Англии?» Пожилой банковский клерк радушно улыбнулся важному клиенту, заодно продемонстрировав свою замечательную память. «Как там погода? Я слышал, что в Лондоне постоянно идут дожди». «К сожалению, обстоятельства сложились не самым удачным образом, и я был вынужден отменить свой вояж. Вы не могли бы проводить меня к господину Шнитке? Хочу сдать вексель обратно. Он мне не понадобился». Доброжелательно улыбнувшись, мужчина перехватил в другую руку дорогой портфель из искусно выделанной кожи. «Конечно, господин Иванов, это меня совершенно не затруднит». Заместитель управляющего Карл Шнитке силой провел руками по бледному осунувшемуся лицу и твердым голосом произнес: «Должен поставить вас в известность. Я вызвал полицию. Ваш вексель погашен английским отделением нашего банка 2 днями ранее». Невозмутимый господин, беззаботно развалившись в кресле, слегка покачал кончиком ботинка. После непродолжительной паузы он вежливо попросил: «Вы позволите воспользоваться вашим телефонным аппаратом? Мне придется пригласить своего адвоката. Хочу заметить, что из Германии я никуда не выезжал. Об этом свидетельствует и мой заграничный паспорт». Опытный клерк наклонился к уху заместителя управляющего и горячо зашептал: «Это мошенники, господин Шнитке. Они специально стояли в очереди друг за другом, чтобы номера векселей отличались только на одну цифру, и паспорта у них, скорее всего, поддельные». Кассир угадал лишь наполовину. Липовый паспорт Ерофеева был развеян пеплом в Туманном Альбионе, а документ Платова был самым настоящим. Он официально поменял фамилию перед самым отъездом. Франкфурт на Майне, 15 апреля 1898 год. Тяжелый молоток председателя описал короткую дугу и громким эхом отозвался в просторном помещении. Скупые размеренные фразы неумолимо падали с губ, заставляя лихорадочно строчить в своих блокнотах многочисленных журналистов. «Высшая коллегия городского коммерческого суда единогласно постановила следующее. Доводы банка признаны неубедительными, и ему надлежит в 3-дневный срок принять в погашение вексель на сумму в 1 000 000 марок, предоставленный господином Ивановым». Объемы вексельных операций Deutsche Bank резко пошли на убыль. После нескольких газетных статей котировки его акций снизились более чем на 10%. Банк Дюмонт заработал спекулятивной игрой на понижение почти 1 000 000 франков. Часть средств для биржевой операции была любезно предоставлена вышеупомянутым немецким банком. Глава 22. Тбилиси. 15 апреля 2009 год. Известный режиссер порнофильмов Михаил Саах заявил в своем интервью о начале работы над новой картиной. На роль главной актрисы приглашена восходящая звезда эротического жанра. Телеканал «Имеди». Петергоф. 10 мая 1898 год. Рабочий кабинет замыкал ряд личных комнат императора Николая II, расположенных по правую сторону коридора первого этажа левого флигеля Александровского дворца. Дальняя стена была занята книжными шкафами. Рядом с письменным столом находился камин. Несмотря на теплую весеннюю погоду, он был растоплен, и блики пламени отражались в латунных накладках затейливой обшивки потолка. Император любил проводить заседания не в роскошном парадном, а в этом, почти домашнем кабинете. Уют создавали привычные вещи. Здесь находилась личная печать Николая II, курительные трубки, домино, блокнот и семейные фотографии. Убранство дополняла оттаманка, покрытая персидским ковром, и детские фарфоровые игрушки, в аккуратном порядке расставленные на антресолях. Вот и сегодня сюда были приглашены 3 посетителей. Министр финансов Вита и 2 европейских банкира. Один из них представлял лондонский кредит, а другой – набирающий силы Deutsche Bank. На повестке дня стоял один из самых насущных вопросов – внешние государственные займы Российской империи. Переговоры продолжались уже 2 час, и было решено сделать небольшой перерыв. Затянуться душистым табачком и освежиться ароматным йеменским кофе. Установившееся молчание нарушил зуммер телефонного аппарата. Николай II не пользовался услугами личного секретаря, но служба дворцового коммутатора получила четкое недвусмысленное высочайшее указание. Прерывать совещание можно было только в экстренных случаях. Судя по встревоженному голосу, раздавшемуся из трубки, этот случай только что наступил. «Николя, это я. Ты себе представить не можешь, какая произошла трагедия». «Алекс, дорогая, что случилось?» От волнения император пришел на обращение, обычное только в домашней обстановке. Любимая супруга была расстроена не на шутку. «Я забыла свое любимое бальное платье, и мне не в чем выйти на публику». Собеседники, сидевшие за одним столом с императором, были опытными дипломатами, но даже им с трудом удалось сдержать непроизвольные улыбки. «Алекс, ты же собиралась на морскую прогулку со своей подругой. Откуда ты сейчас телефонируешь?» «С яхты, откуда же еще?» Связь была отличной, и каждое слово, доносившееся из трубки, было прекрасно слышно любому из присутствующих. К удивлению, в голосе Николая II добавились заинтересованные взгляды его визави. Подожди, дорогая, как же яхта? Как можно разговаривать по телефону с борта корабля? Ну откуда я знаю? В голосе появилась капризная нотка. Я сказала своей фрейлине, и мне принесли телефон. Вот и все. Император задал еще один уточняющий вопрос. То есть ты говоришь со мной прямо из открытого моря? Но ты же меня слышишь? Возразить было нечего. Логика была безупречной. Николя, отправь, пожалуйста, срочным курьером мое платье. Бал уже скоро начнется. Николай II в семейных вопросах ничем не отличался от других мужчин, но имел перед ними небольшое преимущество. Поэтому уже через 30 минут миноноска военно-морского флота Российской империи рассекала воды Балтийской акватории. Ценная бандероль приближалась к намеченной цели со скоростью 20 узлов. В кабинете между тем установилось напряженное молчание. Император раздумывал, как лучше приспособить неожиданное техническое новшество для нужд армии и флота. А мысли его европейских собеседников текли в прагматичном русле. Париж и Лондон буквально купались в деньгах, и любая новинка сразу же привлекала внимание ищущих инвестиционных потоков. Примером мог служить Маркони со своим радиоприемником, а то, что сейчас услышали опытные банкиры, выглядело еще привлекательнее. Германские деловые круги старались не отставать от своих удачливых конкурентов, поэтому первым нарушил молчание представитель Берлина. Вмешательство в частную жизнь высочайшей особы выглядело бестактным, но жажда наживы оказалась сильнее. «Простите, ваше императорское величество», – осторожно сказал он. «На чьей яхте был установлен этот радиотелефон?» Типичный добропорядочный бюргер, сам того не подозревая, только что придумал абсолютно правильный термин для технического новшества. «Хм, если мне не изменяет память, то просьбу почтить своим присутствием бал на море государыня получила от госпожи Черниковой». Несколько замешкавшись, ответил император. Больше вопросов никто не задавал. Услышанного оказалось достаточно для всех присутствующих. Остальное было делом техники. Потерев виски длинными тонкими пальцами, Николай II продолжил. «Предлагаю, господа, вернуться к более интересной для нас финансовой теме». Собеседники благоразумно промолчали. С точки зрения опытных экономистов, золотой отблеск только что родившегося телефона представлял не меньше интерес. Затея целиком принадлежала Юльке. Несмотря на внешнюю беззаботность, она сумела отладить механизм своего отдела до точности швейцарского хронометра. Небольшой творческий коллектив рекламного агентства концерна, два художника и журналист, боготворил свою юную начальницу, что не мешало ей держать их в ежовых рукавицах. Когда Денис поставил перед ней задачу провести рекламную кампанию новой продукции, решение было найдено моментально. Помогла в этом маленькая прихоть любимой. Время от времени он рисовал для Юльки эскизы различных нарядов. Через свою подругу, книжную Марию Баритинскую, она легко завербовала высочайшего клиента, неравнодушного к высокой моде. Фрейлина императрицы и предложила трюк с бальным платьем. Для этого арендовали частную яхту и установили на ней необходимое оборудование. Водное пространство при отсутствии грозы гарантировало более 100 миль уверенной радиосвязи. Адаптация приемного устройства в телефонную сеть сложностей не представляла. Трудность была в другом – выбор места и время проведения рекламной демонстрации. Помогла сама императрица. Пресная дворцовая жизнь была скучна и тосклива, так что небольшое приключение пришлось ей по душе. Она любила незаметно наблюдать за совещаниями, проходившими в парадном кабинете государя. Галерея, откуда открывался прекрасный обзор, начиналась от дверей любимой кленовой гостиной. Николай II был прекрасно осведомлен о ее маленьких шалостях, но не препятствовал, чем бы любимая ни тешилась. Александра Федоровна и донесла заговорщикам от рекламы о точном времени предстоящего заседания. Само оно тайной не являлось, и столичная пресса обсуждала предстоящие переговоры в течение последней недели. Рекламную акцию решили провести ненавязчиво. Случайно всплывшая новость вызывает намного больше интерес. Финальному демонстрационному аккорду предшествовала полугодичная лихорадочная работа. Денис был занят сельскохозяйственной темой, и руководство проекта полностью перешло в руки Летягина. Отвлекаться приходилось лишь на многочисленные технические вопросы. Что-то он помнил, а что-то приходилось решать совместными усилиями. Европейские дела шли неплохо и без его участия. Боевой фонд включал в себя уже 35 тысяч вкладчиков, что по тем временам было очень хорошей цифрой. Капитализация приближалась к 15 миллионам франков, а из депеш, регулярно присылаемых Исаией, было ясно, что не за горами открытие новых отделений в Брюсселе и в Берлине. Ближе к Новому году Денис передал контроль над деятельностью банковско-торгового синдиката Путилову. Секретарь министра финансов привлек к участию в совместном проекте извечных конкурентов торгового дома и крупных зерноторговцев Ивана Стахеева и Петра Батолина. На них и легла ответственность за организацию всех сельскохозяйственных работ. Благо, у обоих имелись крупные земельные латифундии. Помимо собственного банка, в синдикат вошел и петербургский коммерческий. Первый раз порог своей экспериментальной лаборатории Денис переступил только в январе, в сопровождении Алексея Ржевкина, отправившись в инспекционную поездку. Выскочив из коляски на свежевыпавший снег, Денис тихонько рассмеялся. Немногочисленные горожане, проходившие мимо приземистого одноэтажного здания, вздрагивали и испуганно крестились, переходя на торопливый шаг. Из открытых фрамуг доносился неприятный вой, вместе с резким запахом, создававший достоверную картину мучений грешника в аду. Судя по всему, шли испытания высокооборотного двигателя. А что творили химики, об этом можно было только догадываться. «Вонялки и вопилки, шумелки и пыхтелки», перефразировал Денис популярного мультяшного героя, открывая тугую входную дверь лаборатории. «Простите, шеф?» – переспросил Ржевкин. «Не обращайте внимания», – махнул он рукой. «Это я так, о своем, о девичьем». Первым делом посетили отдел, где работали с лампами. Тут его порадовали. Усилитель с триодами удалось собрать, и он работал. Это означало, что сигнал генератора можно будет модулировать речью, управляя обмоткой возбуждения. Приемник, имеющий несколько каскадов усилителя, дальность повышал значительно. Хуже дела обстояли с источником звука, пугавшего окрестных жителей. Проблема была в нагреве от вихревых токов и разбалансировки. Центробежная сила получалась немаленькой. Специалист, колдующий над кожухом, имел классический образ изобретателей будущего. Изможденного вида молодой человек с длинными склокоченными волосами и безумным взглядом за толстыми линзами очков. «Химиков брали за бока?» – спросил Денис, показывая на двигатель. «Говорят, что слой толстый. Нужно ждать, пока весь растворитель не выйдет». «Попробуйте перебинтовать несколькими слоями стеклянной ленты. Она прочнее стали на разрыв. Как временная мера, вполне сойдет». «А зазор?» «По одежке протягивай ножки. Напряжение упадет, мощность тоже, но работать будет. Неработающий агрегат своим воем только прихожан соседней церкушки пугает. Польза от этого сомнительная. А новую волну инквизиции дождемся запросто». У химиков Денис надолго не задержался. Все, что можно было выжать из базового курса, он уже передал раньше. Теперь они должны рассчитывать только на собственные силы. Единственное, что он смог им посоветовать, как можно скорее заняться вентиляцией. Выйдя на улицу, он поставил перед главным специалистом очередную задачу. «Надо приниматься за звуковое кино». «Это как, Денис Иванович?» «Будем писать звук прямо на кадры с изображением. Для этого делается узкая щель, которую протягиваем вдоль кадра, пока он экспонируется. Пускаем через нее яркий свет, а ширину прорези модулируем звуком, используя наши усилители». Обычно невозмутимый Летягин захлебнулся от восторга. «Это мы с вами, это золотая технология!» Денис был абсолютно с ним не согласен, поэтому, как частенько с ним бывало в минуты задумчивости, ответил странной для собеседника фразой. «Крекс, фэкс, пэкс!» Именно это с его точки зрения являлось золотой технологией. Он никогда не был производственником, и любые новшества рассматривал только с точки зрения возможных спекуляций. Идея была не нова, все зависело не от начинки, а от фантика. Изощренный финансовый гений капитализма, привычно оскалившийся в звериной улыбке, разработал уникальную концепцию. Деньги должны зарабатываться на рынках ценных бумаг. Главным стратегическим направлением стал захват рынков потребления. Собственные издержки при этом особой роли не играли. Новость о постройке копеечного завода по отверточной сборке автомобилей, холодильников или телевизоров приносила прибыль не меньшую, чем основное производство. Транснациональные корпорации с капитализацией в сотни миллиардов при росте курса акций на несколько процентов зарабатывали не один десяток миллионов долларов. «Крекс, фэкс, пэкс, несите ваши денежки», небезосновательно считая Лису Алису и Кота Базилию одними из основоположников теории справедливого распределения доходов, Денис придерживался другого, изобретенного ими же принципа. Поле чудес должно присутствовать в любой рекламной постановке. Помогал ему в этом один старый знакомый. Петербург, 10 мая 1898 год. Резиденция торгового дома «Черников и сын». Самой престижной улицей Петербурга был Невский проспект. Здесь располагались конторы крупнейших банков столицы и резиденция самых известных промышленников. Именно здесь был открыт первый публичный кинотеатр. А дорогие магазины раньше других предлагали светским модницам новинки парижских кутюрье. Два первых этажа одного из зданий, отделанного серым гранитом, занимал торговый дом. В просторном вестибюле многочисленных посетителей встречали двое крепких широкоплечих мужчин в одинаковых серых костюмах с недвусмысленно оттопыривающимися бортами. Вездесущие репортеры столичных газет после многочисленных бесплодных попыток получить интервью у одного из самых богатых людей империи на этот раз были приятно удивлены. Каждому из них специальным курьером было доставлено персональное приглашение с интригующим содержанием. Падким на сенсации акулам пера была обещана демонстрация нового проекта торгового дома. Немаловажным фактором являлось и меню празднества, вложенное в конверт. Для небольшого разогрева публики, несколько разомлевшей от выпитого шампанского и теперь ожидающей обещанной сенсации в конференц-зале, был повторно использован трюк со звонком с борта яхты. Редактора светских хроник пригласили к телефонному аппарату, стоящему на столике у входа в помещение. Из-за шума ответов собеседника, находящегося на другом конце линии, слышно не было, но уже после первых произнесенных фраз все присутствующие стали прислушиваться к необычному разговору. «Статья должна попасть в набор до полуночи». «Не надо рассказывать мне басни». «Опять вина перебрал. С какой еще яхты? Сама государыня?» «Как такое возможно?» «70 миль от берега? У кого спросить? У господина Черникова?» С ошеломленным видом повесив трубку, редактор, надо отдать должное его профессионализму, через секунду пришел в себя и бросился к виновнику торжества. «Скажите, Денис Иванович, то, что передал мне мой репортер, это правда?» «Но я же не знаю, что именно он вам рассказал», – резонно заметил Денис. Постепенно их окружили другие гости, пока еще не понимающие, о чем идет речь, но уже почуявшие запах сенсации. «Правда, что разговор по телефону проходил с борта вашей яхты?» Сделав самую прискорбную мину, на какую был только способен, Денис грустно произнес. «К сожалению, господа, должен вас огорчить. Это неправда». Он внимательно оглядел поскучневшие лица журналистов. Выдержав небольшую паузу, с лукавой усмешкой добавил. «Яхта не моя, я ее только арендовал. А что касается телефонного разговора, то это лишь одна из обещанных вам новых игрушек». Гости рассмеялись. Шутка была оценена по достоинству. Но репортерская сущность брала свое. Поэтому вопросы посыпались моментально. «Какова дальность связи? Почему вы называете это игрушкой? Сколько будет стоить новый телефон? Как быстро вы планируете начать массовое производство?» Денис успокаивающим жестом поднял руки вверх и, дождавшись тишины, продолжил. «Давайте, господа, поступим следующим образом. Сейчас вам будет предоставлена демонстрация еще одного изделия, после чего я отвечу на все ваши вопросы. Договорились?» Дождавшись нетерпеливых кивков возбужденных интервьюеров, он отдал короткую команду своему помощнику. «Федор, начинай!» В конференц-зале погас свет, а из установленных по углам динамиков послышалась незнакомая музыка. На белом экране импровизированного кинотеатра появились первые кадры первого в этом мире мультипликационного фильма. Короткометражная кинолента, над которой несколько месяцев трудилась группа студентов художественного училища, а к озвучиванию были привлечены актрисы Императорского театра, закончилась с последней репликой анимешного героя. Какое-то мгновение зрители пребывали в потрясенном молчании, практически тут же взорвавшимся восторженными криками. Один из гостей продолжал сидеть с блаженной улыбкой на лице, не принимая участия во всеобщей вакханалии. Хентай особому цензору Антуану Милявскому понравился больше, чем любому другому из присутствующих.